Глава 28. Высший приоритет. Часть 1. 2021 год. Северский. Сергею Петровичу нравилось новое место дислокации их маленькой группы. Небольшая военная база времен СССР стояла посреди казахской степи и состояла из огороженного бетонным забором периметра давно покинутой военной части с заброшенными казармами, складами и вертолетными ангарами. Рядом располагалась заросшая степной травой взлетная полоса и военный городок из пары кирпичных пятиэтажек, давно оставшихся без единого целого стекла. Местные утверждали, что когда-то вертолетный полк, занимавший базу, обслуживал космодром Байконур. А вплотную с расположением военной части возвышалось давно покинутое десятиэтажное здание с мастерскими на первых этажах и просторными офисами на верхних. Рядом стояла пара приземистых железобетонных ангаров, имеющих сложные подземные уровни, смахивающие на полноценные бункеры. Именно этот сектор частично восстановленного комплекса и занимали вновь прибывшие, вместе с полусотней работающих по контракту технических специалистов и взвода охраны, набранных Толиком преимущественно из местных военных. По всей видимости, раньше это здание занимало некое конструкторское бюро, работающие на космическую программу СССР, а после развала Союза пришедшие к власти люди все благополучно слили в унитаз. Исследовательский центр закрыли и заодно расформировали вертолетный полк. Казахским властям место не пригодилось ни в каком виде. Так оно и находилось на отшибе, вдалеке от крупных населенных пунктов. Из-за этого некто из власть придержащих 8 лет назад сбагрил объект полезному русскому олигарху по очень сходной цене. Когда Серый узнал, где они находятся, сообщил, что после окончания 30-дневной войны тут находился один из объектов сопротивления. За 8 лет после покупки Глебов восстановил взлетную полосу, 10-этажное здание и 2 ангара вместе с подземными уровнями, построил генераторную станцию и несколько боксов для персонала. Теперь в одном из ангаров собирали экспериментальную установку для синтеза керамида, а на другом расположился бункер, где жили все причастные. На частично восстановленную полосу каждый день садились небольшие грузовые самолеты, везущие заказанное оборудование прямиком из Китая. Место для создания установки было выбрано не случайно. Как оказалось, у Шагина-старшего давние нехорошие терки с властями Казахстана, так что обратиться за помощью к ним он не сможет. Глебов же, напротив, имел очень большие связи, ну и самое главное, был финансово полезен элите, управляющей страной. После последнего проявления Шагина-старшего прошло почти 3 месяца, и раны от осколочных ранений давно зажили. Правая нога Северского иногда по ночам ныла, но это было не критично. Главное, что его Маша была рядом, и после честного объяснения о том, что происходит на самом деле, не уехала за границу, как ей изначально предлагалось. Поначалу она не поверила Сергею Петровичу, но потом начала рассказывать, что по ночам ей снятся странные сны из их прошлой жизни. А еще она вспомнила про неродившихся детей. В отличие от нее, Паша Павлов врубился сразу. И, как оказалось, вновь открывшиеся фантастические обстоятельства его ни капли не испугали и лишь подстегнули работоспособность, убрав комплексы, тормозившие полет его научной фантазии. Те идеи, которые он начал продуктивно генерировать, полностью доказывали тот факт, что его ни в коем случае нельзя было отпускать работать за океан. В том варианте будущего, из которого прибыл сам Северский, Паша пропал из поля его видимости именно в это время. Шагин-младший всегда уклончиво отвечал на вопросы про него и лишь как-то между делом однажды обмолвился, что он уехал на стажировку в одну из западных стран. После этого Сергей Петрович о нем ничего не слышал. А тем временем простое исключение Паши из уравнения отдалило начало войны на целых 3 года. И вездесущий временной поток, постоянно справляющий возникшие аномалии, был вынужден первый раз сильно отступить. Это было очень неожиданно. И если честно, то сам Сергей Петрович раньше считал, что это невозможно. Оглянувшись, Северский посмотрел на молодого ученого, самозабвенно работающего с виртуальной моделью установки, проецируемой дорогущими голографами в центре зала. Офис, где они находились, занимал весь 10-й этаж здания, и сюда не мог проникнуть никто не имеющий доступа к специальному лифту. Это полностью снимало все вопросы, связанные с безопасностью, и ограничивало личные встречи с местной охраной и непричастным техническим персоналом. Внезапно послышался звук поднимающегося лифта, и Сиверский невольно напрягся. Встав из-за компьютера, он сделал несколько шагов и нажал указательным пальцем на сенсор, расположенный на закрытой створке высокого сейфа. В тот же миг толстая дверца открылась, и Сергей Петрович положил руку на заряженный автомат АК-204, при этом встав за железобетонной колонной. А через полминуты створки грузового лифта открылись, и оттуда вышел Глебов с двумя телохранителями. «Сергей Петрович, здравствуйте!» – сходу поздоровался он и, стремительно переместившись, пожал протянутую руку Сиверского. Затем оглядел и укоризненно посмотрел на раскрытый сейф, где хранился полный комплект амуниции, подобранный для ученого самим Серый. «Что, Сергей Петрович, не навоевались?» «Да нет, навоевался на всю жизнь», – отмахнулся Сиверский. «Это так, рефлексы. Злотворное влияние Серого». В ответ олигарх улыбнулся и покачал головой. «Уверяю вас, тут вам ничего не угрожает. Шагину в Казахстан въезд закрыт, и его лизоблюдом тоже. Жаль, что не могу выставить свою охрану из-за специфики нахождения в чужом государстве. Но тех, кто охраняет периметр, отбирал лично Толик, а я ему всецело доверяю». «Я не знал, что вы прилетите». «Никто не знал. Мне пришлось совершить сей маневр. В Москве сейчас небезопасно, так что пару месяцев я проведу вместе с вами. Заодно прослежу, как продвигается работа. Кстати, как себя ведет наш специалист после раскрытия всех секретов?» – спросил Глебов и посмотрел на молодого ученого, стоявшего в 50 метрах и увлеченно жонглирующего частями виртуальной голограммы. «Парень рвет с места, словно беговой жеребец. Боюсь, у нас не хватит денег обслужить все его технологические хотелки. А между тем китайские поставщики опять задержали отгрузку частей корпуса и катушек, создающих сложное магнитное поле нужной конфигурации». «Я в курсе. И по пути сюда провел переговоры с Шен Ли. Он пожаловался, что требования к оборудованию слишком завышены. Из-за этого процесс изготовления затянулся. Попросил еще недельку». «Наверняка хочет денег». «Не без этого. Пришлось немного подвинуться в цене». «Меня это беспокоит. У нас слишком большие расходы», – проговорил Сиверский, так как понимал, что Глебов давно тратит не только их деньги, но и свои. «Ничего. Месяц назад это было критично, но буквально вчера оправдался ваш инсайт о газовом кризисе в Европе. Похоже, мы снова в плюсе. Если все произойдет так, как вы спрогнозировали, то этот плюс увеличится на 5 или 7 миллиардов евро. В результате я решил разморозить проект нового завода и отдал приказ продолжить завозить оборудование». «Значит, мы еще поплаваем». «Да, считайте, что течь в трюме устранена, и мы в последний момент успели отвернуть от столкновения с айсбергом», – образно выразился Глебов. «А этот айсберг в курсе наших дел?» – спросил Сиверский, имевший в виду Шагина-старшего. «Надеюсь, что нет. По крайней мере, об этом объекте он точно ничего не знает. Все оформлено на подставные фирмы и граждан других государств. К тому же, пока я приношу доход, наши казахские друзья будут нас охранять денно и ночно». «И все же мне интересно, почему он притих?» – спросил Сергей Петрович, предчувствующий надвигающуюся опасность вот уже в течение недели. «Мне тоже интересно. На Шагина это не похоже. Правда, по некоторым данным, после выволочки, полученной в Кремле за его художество, иного выхода у него нет». «Надеюсь, что это так», – неуверенно проговорил ученый, опасавшийся новой подлянки Шагина. Затем он тяжко вздохнул и упер пронзительный взгляд в глаза Глебова. «Час назад я разговаривал с Серым. Он как раз ехал в аэропорт с Толиком. Мне не нравится вся эта затея». Высказав свое недовольство, Сиверский вспомнил короткий и сумбурный разговор с модифицированным диверсантом. Тот явно закусил у Дила, и любые доводы на него не действовали. «Высший приоритет – уничтожить цель», – сказал он уперто в конце перепалки. И, не дослушав ученого до конца, бросил трубку. «Сергей Петрович, не сгущайте, и так тошно. К тому же в прошлый раз это сработало», – твердо сказал Глебов. «Три выигранных года – это очень много. Представьте себе, что будет после уничтожения цели. А вдруг мы победим?» Сиверский покачал головой. «Вы знаете мое отношение к убийствам во имя светлого будущего. Мне кажется, это неэффективно», – решительно не согласился он. Уже скоро мы узнаем это. Через 2 часа самолет с серым приземлится во Франкфурте. Там его встретят и переправят в Польшу. Нашедшая цель группа спецов готова ему всецело содействовать. И судя по тому, как он настроен сам, все решится в ближайшие сутки. Я в нем не сомневаюсь, но что-то мне неспокойно. Почему он полетел один? После определенных событий только в Европе лучше не появляться. Из-за этого он даже не является официальным начальником моей охраны. Но он обо всем договорился. Его источник в ГРУ обеспечил связь с наемной группой спецов, выходцев из стран бывшего Советского Союза. Они давно работают на наши спецслужбы и обеспечат Серому встречу, прикрытие во время акции и последующую эвакуацию. Толик их проверил и выяснил, что люди проверенные и надежные. 10 миллионов евро уже переведены на счета наемников, заранее предоставленные услуги по обнаружению и отслеживанию цели. Еще 5 переведено на сопутствующие расходы, и 30 находится на открытом депозите и позволяют возложить на группу всю ответственность и снять кучу лишних вопросов. «Будем надеяться на лучшее», – проговорил Северский и невольно посмотрел в окно, в том направлении, откуда вот уже неделю чувствовал нечто необычное. Глава 29. Высший приоритет. Часть 2. 2021 год. Серый. Самый обычный рейсовый самолет приземлился в аэропорту Франкфурта точно по расписанию. Пройдя паспортный контроль, Серый вышел из здания аэропорта и, отыскав заученные автомобильные номера, залез в стоящее на отшибе такси. За рулем сидел здоровенный тип с бритой головой, а рядом на пассажирском расположился не менее здоровый гражданин в камуфлированной бейсболке. Как только Серый уселся, оба товарища одновременно оглянулись и хмуро уставились на него. Тот, что в бейсболке, заговорил на немецком, и имплант тут же перевел ее слова. «Эй, студентик, ты часом тачкой не ошибся? Очки протри, и давай вали отсюда!» Прочитав перевод, Серый снял очки с обычными стеклами, надетыми для маскировки, и кинул на соседнее сиденье спортивную сумку со шмотками. «Я от Толика», – спокойно сказал он на русском, и сидевшие впереди удивленно переглянулись. На несколько секунд повисло молчание. «Рейс из Москвы?» – спросил Лысый, будто давая себе время все осознать. «Да, из Москвы», – подтвердил Серый, в принципе ожидавший подобной реакции на свое появление. «Нам сказали, что прилетит спец», – проговорил второй и окинул взглядом с ног до головы невзрачно одетого юношу. «Я за него», – буркнул Серый, которому изрядно надоели затянувшиеся смотрины, и указал на выезд со стоянки. «Ну что там у нас по программе? Мы продолжим в гляделки играть или поедем?» «Ну поехали, раз ты за него. Гиря, двигай», – сказал тот, что в бейсболке, и, отвернувшись, принялся что-то быстро набирать на экранчике старенького телефона. «Ок», – нехотя согласился Лысый, и перед тем, как завести машину, невольно засмотрелся на выход из терминала аэропорта, будто ожидая, что прямо сейчас оттуда появится некто, выглядящий более внушительно, и, вытащив за ухо, прогонит слишком молодого и наглого самозванца. Но как он ни смотрел, из здания никто подходящий так и не вышел. Так что ему пришлось крутить руль и выезжать со стоянки. Они ехали молча около получаса. Затем такси заехало на подземную парковку многоэтажного комплекса, и вся троица переместилась в наглохо тонированную BMW X7. Когда они пересаживались, Серый мимоходом рассмотрел парней. Судя по повадкам, они явно раньше отслужили в десанте или спецназе. Пружинная походка и четкие движения профессиональных бойцов намекали простым гражданам, что с этой парочкой лучше не связываться. Но вместе с тем бандитами они точно не выглядели. Скорее их можно было принять за сотрудников спецподразделения немецкой полиции. На взгляд Серого, для спецов они были слишком перекачаны и обращали на себя излишнее внимание. Еще минут через 20 машина выехала из города и помчалась по скоростному шоссе, ведущему к польской границе. При подъезде к пропускному пункту тот, что в бейсболке, снова заговорил. «Значит, так. Обычно тут машины с немецкими номерами не останавливают. Но если остановят, просто покажи погранцу свои документы. Надеюсь, они в полном порядке? Шенген стоит?» Документы у Серого были настоящие и просто изначально принадлежали другому человеку, очень похожему на него студенту из России, реально учащемуся в одном из немецких вузов. «Конечно, стоит», – Вчера лично шенген приклеивал, нагло заявил он. Шутник, мля. Буркнул лысый себе под нос, и оба здоровяка переглянулись. Границу БМВ прошла без остановки. Сидевший в будке сотрудник кинул быстрый взгляд на показывающий номера машины монитор и махнул рукой. Продолжил что-то отхлебывать из дымящейся кружки. Затем БМВ въехала на мойку, и они там снова пересели. Теперь в микроавтобус. Причем оба встречающих сели напротив Серого, а место водителя и пассажирское кресло заняли еще двое парней с точно такими же повадками и не менее грозным видом. Как только микроавтобус тронулся, оба встречающих вперели немигающий взгляд Серого. «Сейчас заедем в одно место. Надо показать тебя геру-майору и забрать то, что мы для тебя приготовили», – предупредил тот, что в бейсболке. Серый ничего не ответил и кивнул, соглашаясь. «А ты точно спец?» – спросил лысый через 5 минут. «Я же сказал, он не смог, так что я за него», – ответил Серый. После этого лысый нервно подцокал языком и снова переглянулся с напарником. Через час езды по проселкам микроавтобус заехал на территорию сельской фермы и припарковался в огромном арочном боксе рядом с наполовину разобранными тракторами и старыми легковушками. Тут из микроавтобуса вышли все 4, и к ним тут же присоединилась еще 5 бойцов. Кто из них главный, Серый определил мгновенно. 50-летний подтянутый мужчина в камуфляжных штанах и короткой кожаной куртке вышел вперед на полшага и, явно привычно, расставив ноги на ширину плеч, заложил руки за спину. Осмотрев Серого, он коротко зыркнул на встречающих. «Это точно тот спец?» – спросил он с сомнением, и Серый уловил в его речи слабенький акцент. «Прибалтийский», – тут же подсказал имплант. «Гермайор, этот парень сказал, что он за него», – четко ответил тот в бейсболке, и при этом невольно встал по стойке смирно. Это намекало о четкой дисциплине, поддерживаемой в группе. «Что значит за него?» – грозно спросил майор и уставился Серому в глаза. «А то и значит», – ответил Серый, собиравшийся поддерживать легенду до конца. «Основной исполнитель прилететь не смог, так что я все сделаю сам». После этих слов на лице майора ходуном заходили жевалки, и он явно еле сдерживался, чтобы не сказать что-то резкое. «Я сейчас», – сказал он, и, отойдя на несколько шагов, начал с кем-то быстро переписываться, используя небольшой смартфон. «Скорее всего, пишет Толику, уточняет, того ли спеца они встретили», – решил Серый. «Ну ничего, Толя в курсе небольшой постановки, и если надо, подыграет». Через минуту майор вернулся и грозно посмотрел на стоявших смирно парней. «Работаем», – коротко сказал он, и, снова посмотрев на Серого, протянул ему жилистую руку. Серый аккуратно пожал сдавившую его кисть руку и указал на наручные часы, висевшие на запястье майора. «Время идет. Пора узнать подробности», – с нескрываемым нетерпением сообщил он. «Наташа, предоставь весь расклад прибывшему специалисту», – приказал главный, невзначай подчеркнув слово «специалист». «Так точно, гермайор», – рявкнул грубоватый женский голос, и за спин членов боевой группы вышла короткостриженная девушка. Взглянув на нее, Серый понял, почему сразу не заметил, что среди мужиков затесалась девица. Выглядела и одета она была точно так же, как все остальные. И судя по бицепсам, перекатывающимся под рукавами камуфляжной футболки, эта Наташа ходила в спортзал как на работу. Положив на капот старого автомобиля Audi бронированный кейс, она его раскрыла и, указав на экран ноутбука, начала быстро и четко оглашать подробные факты, словно вмиг превратившись в безэмоционального робота. Первый раз разыскиваемый объект был замечен на съемках камеры видеонаблюдения в ресторане, находящемся в центре города. На экране тут же появилась картинка с мужчиной, выходящим из заведения. Он был одет в элегантный костюм, и Серый его сразу узнал. Это был тот самый тип, что легко вывел внедорожник из строя, и заодно едва не убив их столиком во время погони за целью. Впрочем, это видео он уже раньше видел. После запроса к базам данных выяснилось, объект является работающим под прикрытием сотрудником британских спецслужб. Какой именно организации он принадлежит, выяснить не удалось. В этот момент на экране появился спутниковый снимок города с обозначением ресторана. По просьбе заказчика за местом было установлено круглосуточное наблюдение, а за 5 прошедших недель Агента засекли еще 5 раз. С помощью следящих дронов было выявлено, что он постоянно проживает в небольшой частной гостинице, расположенной на окраине города. На экране ноутбука появилась еще одна отметка, находящаяся в 3 километрах от ресторана. За агентом была установлена постоянная слежка с помощью пассивного визуального контроля и электронных средств наблюдения. За месяц выявлены все маршруты его передвижения. На карте появилось всего несколько коротких маршрутов и один длинный, ведущий на противоположную окраину города. Причем именно этот маршрут начал призывно помаргивать. Таким образом, основной маршрут, используемый агентом, 2 раза в сутки привел нас к интересующему заказчика объекту. На экране начали появляться фотографии со съемками с дронов. На них был виден высокий кованый забор, за которым располагалось 3-этажное здание, закрытое лесами для реставрации. В результате подробного анализа мы выяснили, что за забором старинное здание, построенное перед Второй мировой войной. Сейчас оно на реставрации. Рядом с ним находился вход в нацистский бункер, состоящий из нескольких подземных уровней. Прямо сейчас он официально считается затопленным. Но по нашим данным, 20 лет назад бункер частично восстановлен и теперь используется британской разведкой для содержания граждан, подозреваемых в терроризме. «Похоже, все сходится», – подумал Серый, в этот момент рассматривая на экране подробный план здания и подземных сооружений времен Второй мировой войны. Имплант мигом скопировал схемы и развернул перед ним 3-мерную модель сооружения с точно выдержанными пропорциями. Первое, что сразу бросилось в глаза после анализа, это некая недоделанность проекта. Создавалось стойкое впечатление, что подземный комплекс должен иметь еще минимум несколько подземных уровней, а не заканчиваться на 4-м. Забор периметра оборудован камерами наблюдения и датчиками движения. Внутри одновременно дежурит 6 охранников, вооруженных автоматическим оружием. Сменную охрану привозят ежедневно из Варшавы. Все сотрудники состоят в штате британского посольства. Подробного плана размещения используемых помещений нет, но есть схема обходов охраны с точными временными отметками. Кроме охраны и агента, кто-либо замечен на территории? Прервав девушку, поинтересовался Серый. Каждый понедельник на территорию заезжают 2 грузовика, привозят некое оборудование, а возможно и заключенных. Место разгрузки находится не в зоне видимости, так что рассмотреть, что происходит на самом деле, мы не смогли. «А что, местные ничего не замечают?» – спросил Серый, которому показалось странным само местоположение нацистского бункера. «Все местные привыкли и не обращают внимания. До Второй мировой там была окраина города с частными особняками местной элиты. Во время войны местность разбомбили. 5 лет назад землю вокруг выкупили. Рядом построили большой торговый центр и начали строить комплекс многоэтажных зданий. Прямо сейчас идет подготовка к заселению. Днем вокруг объекта бывает многолюдно, но ночью все спокойно». «Какое расстояние до бункера отсюда?» После очередного вопроса Серого Наташа активировала некое приложение и быстро вывела все показания на экран. 42 километра по прямой. Ехать 30 минут, не больше. Посмотрев на виртуальный компас, показывающий точное направление на экране, Серый прикрыл глаза и попытался увидеть мелькающую искорку, как он надеялся, показывающую местонахождение цели. На этот раз она долго не хотела появляться, но затем промелькнула примерно в том же направлении, куда указывала стрелка. Получалось, что цель находится там, где надо. Это порадовало. После этого Серый ощутил, как его туда тянет, и невольно оскалился. И в этот момент он понял, что тянуть время не стоит, а действовать нужно сегодня ночью. «Когда вы сможете меня туда доставить?» – спросил он, обратившись к майору. «Через 3 часа стемнеет, интересующий нас сектор опустеет, и можно будет выезжать. В 2 часа ночи агент выйдет с территории и отправится в гостиницу. Как раз на этот момент лучше всего назначить проведение акции». Серый кивнул, соглашаясь, и указал на закрытый багажник старой Ауди. «Надеюсь, то, что вы должны были для меня приготовить, находится там?» – спросил он и вопросительно посмотрел на майора. «Да», – словно нехотя подтвердил тот и дал распоряжение одному из своих открыть багажник. После того, как ржавая крышка поднялась, Серый увидел 2 сумки, плотно набитые амуницией и оружием. Глава 30. Высший приоритет. Часть 3. 2021 год. Серый. «Это наш специалист по боевому снабжению», — — сказал майор и указал на вытащившего объемные баулы усатого мужчину. «Старшина, покажи гостю, что мы для него приготовили». Кинув сумку на крышку багажника, тот расстегнул одну из них и начал вытаскивать амуницию, по ходу своих действий озвучивая спецификации. «Бронежилет 5-го класса защиты, металлокерамика, титановые пластины и кевларовая подкладка. В разгрузке 8 бундесверовских гранат ДМ-51 и 3 стандартных магазина для автомата». Развернув броник, старшина окинул придирчивым взглядом серва. «Хорошая вещь, правда, на мой взгляд, тебе будет тяжеловат. Да и по фигуре придется подгонять». «Разберемся», — буркнул серый. Старшина покачал головой и вытянул черный шлем. «Титан и кевлар. Щиток из поликарбоната. Мелкие осколки и пару пуль выдержит на раз. Прибор ночного видения в комплекте. Размер в самый раз». Отложив шлем, старшина вытянул жесткий пояс с подсумками. «Это строго как заказывали. Отдельные подсумки на 6 стандартных магазинов и ячейки на 12 осколочных гранат под 40-миллиметровый подствольный гранатомет». Следом старшина извлек ботинки и черный комбинезон. Ботинки и штурмовой комплект. Наколенники и налокотники вшиты, штанины и рукава укреплены кевларовой тканью и поликарбонатной чешуей. Все подгоняется по фигуре. «Правда, боюсь, по размеру все равно не подойдет», – задумчиво проговорил старшина и в очередной раз придирчиво осмотрел невыдающуюся фигуру серого. «С брониками та же самая беда. Большеваты будут». «Ничего, у меня с собой кое-что есть», – отмахнулся серый и похлопал по своей спортивной сумке. А старшина тем временем раскрыл второй баул и достал оттуда серьезного вида автомат с подствольным гранатометом. «Дальше самое вкусное. Укороченная штурмовая винтовка НК-416 под натовскую семерку. Все как заказано, без коллиматора и обвесов, но с подствольником и глушителем». Серому сразу захотелось взять и примериться к автомату, разобрать и все проверить. Но, действуя согласно легенде, он сдержался и, натянув на лицо кислую мину, посмотрел на оружие, как баран на новые ворота. Подойдя, он провел пальцами по ребристой раме для крепления обвесов и по слогам прочитал. «Кехлер и Кох. Мне бы лучше обычный калаш». «Не, парень», – тут же встрял старшина. «Эта машинка получше будет. К тому же в наших пенатах калаш сложнее достать, а этого добра завались на складах бундесвера. Да и отследить в оружие невозможно». Отложив автоматическую винтовку, он извлек из баула 2 одинаковых пистолета. «А как тебе это?» «2 Вальтер ПП-99 под девятку. С увеличенным магазином по 20 патронов. К одному из них имеется глушитель. Ну и дальше все по списку. Рация, штык-нож, магазины снаряженные. Все боеприпасы бронебойные, как заказано». Когда старшина закончил, серый взял один из пистолетов, при этом он заметил, как некоторые из присутствующих напряглись. Сбросив магазин, он выщелкнул пару патронов и осмотрел их. Затем оттянул затвор и заглянул внутрь. Затем он все подергал и пощупал, не разбирая оружие. Делал он все эти движения подчеркнуто правильно и только в конце специально допустил оплошность, не поставив зараженный пистолет на предохранитель. Затем серый вопросительно посмотрел на хмурого майора и провел рукой по цевью винтовки. «И где можно все это добро отстрелять?» Тонкие губы майора тут же превратились в напряженную ниточку, и он, зыркнув на старшину, указал на деревянный щит, лежащий в проходе между машинами. «Отведи гостя в подвал, пусть все проверит». Через минуту серый спустился в длинный подвал, оборудованный в жалкое подобие тира, с двумя мишенями, висящими в 30 метрах. Тут он не стал возникать, а просто пострелял по мишеням, попробовав все оружие. При этом никакой излишней точности и скорости стрельбы показывать не стал, так что спустившийся в подвал гермайор почти после каждого выстрела недовольно качал головой. Затем серый попросил старшину разобрать автомат. Внимательно покрутил все в руках и собрал его сам, при этом едва не забыв про одну из деталей. Сделав вид, что в последний момент спохватился, он пересобрал оружие правильно, не желая показывать, что совсем уж профан. На самом деле, со всеми предоставленными образцами оружия серый был хорошо знаком, а кое-что ранее уже приходилось использовать во время боевых действий. В принципе, его все устраивало, хотя было жалко, что негде опробовать гранаты и подствольник. Но это было не критично. Внутренне он чувствовал, что если его доставят в нужное место с одним пистолетом и штык-ножом, то ему и этого хватит. А главной цели он готов был сломать шею собственными руками. Поднявшись наверх, Серый обвел взглядом группу спецов и обратился к майору. «Гермайор, давайте так. Я сейчас экипируюсь, а ваши люди доставят меня до места назначения, перед выходом агента. Затем я зайду внутрь и все сделаю сам. А после выхода наружу вы меня эвакуируете». Выслушав его, майор непроизвольно оскалился и сухо заговорил. «Нет, так не пойдет. Сумма внесенного заказчиком депозита позволяет возложить на группу всю основную работу. Тем более в связи с прибытием основного исполнителя это будет более чем актуально. Короче, без нас вы, молодой человек, не справитесь», – безапелляционно заявил майор. «Нами разработан план операции, подготовлено оборудование. Так что всю работу мы сделаем сами. А вы поучаствуете в качестве консультанта и координатора процесса со стороны заказчика. И хочу предупредить сразу, по-другому мы работать не будем». Серый с самого начала ожидал, что разговор приведет к этому, так что ни капельки не удивился. То, что Толик узнал о группе наемников, выяснивших местоположение агента, давало понять, что по-другому они не работают. В связи с этим он не стал выказывать излишнюю компетентность. Пусть лучше думают, что клиент по какой-то причине прислал новичка. Для вида, немного поломавшись, Серый согласился и принялся экипироваться и подгонять амуницию. Остальные члены группы делали то же самое, при этом кидая косые взгляды на него. В процессе он заметил, как увидевший его голый торс старшина удивленно поднял брови. Серый отлично понимал, что выглядит не совсем обычно. Но как-либо скрыть следы пыток и сухие, частично синтетические мышцы, завязанные в плотные узлы, ему бы все равно не удалось. К тому же после последнего контакта с Альфой появились следы от многочисленных операций, произведенных при модификации тела, и шрамы от ранений, полученных в будущем во время войны. Когда он полностью приготовился, то надел сверху привезенное с собой дутое синтепоновое пальто, частично скрывавшее подогнанную амуницию. Осмотревшись, Серый понял, что по сравнению с остальными спецами выглядит несерьезно. Чем темнее становилось снаружи, и чем ближе был момент выезда, тем сильнее росло витавшее в воздухе напряжение. Имплант ежесекундно сообщал о косых взглядах и подозрительной активности членов группы. Впрочем, Серый на это не реагировал, отлично понимая, что перед боем бывает и не такое. За 10 минут до выезда вся команда собралась вокруг Серого, и в ангар вернулся майор с Наташей. Теперь они были вооружены и экипированы, как и остальные, во все черное. «Значит так», – начал майор, больше обращаясь к остальным, чем к Серому. Наблюдатель на месте сообщил, что на объекте все как обычно. Агент находится внутри. Торговый центр закрылся полчаса назад. Строители закончили работать еще раньше. Район постепенно очищается от возможных свидетелей акции. Через полчаса в другом конце города в витрину банка влетит грузовик. Полицейские патрули направят туда. После этого у нас появится окно в 40 минут. Путь чист, так что выезжаем строго по расписанию. На месте пара снайперов занимают точки на верхотурье в новостройках. Я с Наташей и старшиной организую прикрытие. Еще две штурмовые пары заходят на объект вместе с гостем. После начала операции разрешаю полную зачистку объекта. Свидетелей не оставляем. На все про все 15 минут. После этого полная эвакуация. Всем все понятно? Так точно, гермайор, ответили все хором. И Серый невольно еще раз подивился дисциплине. Подойдя к майору, он коротко ему кивнул и протянул руку. «Спасибо вам за все, гермайор». Тот машинально пожал его руку, и в этот момент Серый незаметно прикрепил на его рукав маленькую булавку с маячком, выданную Толиком на всякий случай. «Пока не за что, молодой человек», – проговорил майор и тут же, развернувшись, направился к микроавтобусу. Через 10 минут в ангар въехала обычная на вид инкассаторская машина. Но, как заметил Серый, такое она только казалась. Судя по специальным колесам, ее вес был намного больше стандартного, что намекало на дополнительное бронирование. «Они подумали даже о возможном обстреле», – подумал он, подивившись предусмотрительности майора. Еще через 5 минут в инкассаторскую машину загрузились четверо наиболее здоровых спецов. Оба встречающих оказались среди них. За руль сел старшина. Забравшись внутрь, Серый подивился толстой дверце, больше похожей на сейфовую, и увидел небольшие мониторы, показывающие то, что происходит снаружи и со всех сторон. Во время поездки он забился в дальний угол и принялся подмечать все странности в поведении членов штурмовой группы, пытаясь вычислить их профпригодность. Тот, кто его встречал в камуфляжной бейсболке, теперь держал на коленях глухой шлем с прорезью и был вооружен бельгийским пулеметом «Фаен миними». Всю дорогу он молчал и жевал резинку. Лысый, напротив, травил скаберзные анекдоты, но по струящемуся поту было видно, как он нервничает. Один из оставшихся крутил между пальцами короткий метательный нож, а второй невпопад ржал над шуточками Лысого, при этом периодически нервно зыркая на Серого, словно ожидая от него подвоха. Сам Серый к подобному давно привык и не нервничал, хотя чувствовал нечто необычное при приближении к цели. «Готовность номер один. До отключения района от электричества 3 минуты», сообщил из рации, налившийся металлом голос майора. После этого штурмовики подобрались и надели глухие шлемы. Еще через пару минут в мониторах появился знакомый кованый заборчик. «Мы выходим первыми. Гость следом. Только смотри, держись сзади и не мешайся под ногами». Быстро протараторил Лысый и грозно зыркнул на Серого. Затем он легко подхватил тяжеленный кинетический щит и встал возле дверцы. Как только инкассаторская машина остановилась, вся четверка пулей вылетела наружу, будто тренировала экстренное десантирование долгие годы. Серый собирался выскочить следом, но прямо перед его носом захлопнулась стальная перегородка. Ударив по ней ногой, парень мигом понял, что произошло, и снял автомат с предохранителя. Послышался ляск, и Серый, уже разворачиваясь, успел увидеть, как опускается створка, отгородившая его от кабины. Затем на всех мониторах появилось лицо сидевшего за рулем старшины, а из динамиков послышался его голос. «Хлопец, ты только не дергайся, это бесполезно. Взрывать гранаты и стрелять по стенам категорически не советую. Вокруг тебя специальная капсула, предназначенная для утилизации противопехотных мин и ручных гранат. Я сам ее покупал и устанавливал. Кстати, если ты себя случайно замочишь, то меньше бабла мы не получим. Да и план в любом случае будет реализован», — развернуто предупредил он. «Значит, подстава. Старшина, это как-то не по понятиям», — зло проговорил Серый, в этот момент ругая себя последними словами за беспросветную тупость и самоуверенность. «Выходит, что так», — честно согласился старшина. «Ты пойми, мы раньше работодателей никогда не кидали и совсем не против лишних грошей в кармане. Но те, кого ты прилетел замочить, дали майору намного больше. Так что после этого дела мы все сможем выйти на заслуженную пенсию». Старшина продолжал что-то говорить, но Серый его больше не слушал. Внезапно он почувствовал, как приближается нечто необычное. Не успев понять, что это, он внезапно увидел, как сорвавшаяся с его носа капелька пота зависла в воздухе, будто само время резко остановилось. Глава 31. Инверсия. Часть 1. 2045 год. Шилов. Альфа. Крупные капли дождя начали бомбардировать землю несколько минут назад, но Шилов их не замечал. Его взгляд был прикован к щитку мокрого шлема, на который продолжала проецироваться картинка из космоса. И чем больше он смотрел на происходящее совсем рядом, тем сильнее хмурилось его лицо, словно отражающее настроение чернеющего от туч неба. Всего в 5 километров, на высоте в несколько сотен метров, двигалась ударная группа средних десантно-штурмовых квадролетов «Кондор» в количестве не менее 500 машин. А впереди неслась волна дронов и ударных беспилотников, надежно отгораживающая кулак вторжения от редких зенитных ракет и пробивающихся сюда истребителей ВКС. Ударная группа не развернулась в их сторону, как это предрекла «Альфа», а пошла прямо на Москву. Впрочем, от этого Шилову легче не стало. Ведь пройдет всего несколько часов, и если он будет еще жив, то станет свидетелем того, как снова погибнет его родной город. Следом за первой волной квадролетов из зеленоватой стены силовой сферы начали вылетать десятки огромных десантных машин «Кондор», на которых могли легко разместиться пара колесных танков и рота морпехов в экзоскелетах. Совсем недавно именно в такой летающей машине они с «Альфой» дали бой пронумерованным спецназовцам. Одновременно с квадролетами на ближайшем шоссе появилась голова колонны тяжелой техники во главе с танками «Супер Абрамс-2», парящих в метре от земли на мощных антигравах. «Кто-то к нам 100% завернет», – уверенно проговорила «Альфа». И в этот миг с ней на связь снова вышла Анна. Причем теперь Шилов слышал ее необычно хриплый голос через систему связи. «Эй, там, на земле! Готовность номер один! Как только Искин придет в себя, я подключу тебя к нему и открою все доступные системы. И запомни, времени на все про все будет очень мало». «Я уже с утра готова!» — рявкнула Альфа в ответ. «Обеспечь мне связь! Хотя бы минут на 5-10! И потом проси, что хочешь, золотая рыбка!» 10 не гарантирую», — честно предупредила она. «Ничего, мне бы хоть сколько!» — прошептала Альфа и снова окунулась в разместившийся на разных орбитах планеты разветвленный цифровой мир, ежесекундно обменивавшийся миллиардами терабайт информации. Выполняя свой безумный план, она принялась множить активированный акцом универсальный криптоключ, нетерпеливо ожидая момента, когда сможет это применить. Прямо сейчас она и сама могла воспользоваться каналом отключенного Искина номер 7 и легко дотянуться до любого элемента космической группировки Альянса. Но даже в случае положительного результата остальные Искины ее сразу вычислят и отрубят ту ниточку связи с чужеродной сетью, что у нее еще оставалось. Так что этот вариант Альфу не устраивал. Количество цифровых щупалец ежесекундно кратно увеличивалось, и в какой-то момент она почувствовала, что превращается в некое подобие виртуального спрута, готового в нужный момент попытаться дотянуться до всего, что окажется на пути. Напряжение с каждым мгновением росло. Имплант трубил тревогу, выводя перед носом целый сонм панических сообщений. Внезапно Альфа ощутила, что если прямо сейчас не отправить созданную армию цифровых щупалец в атаку, то они точно поглотят свою прародительницу. «Эй, на земле, лови открытый канал. Пока на 30% мощности трафика. Сейчас подлечу ближе к ретранслятору, и источник выйдет на все 70%. Услышав долгожданное сообщение, Альфа смогла с трудом втянуть воздух в оцепеневшее тело. «Канал поймала. Подлети вплотную. Пойми, каждый процент сейчас критичен», — попросила Альфа, отлично понимая, она должна исторгнуть все то, что продолжало накапливаться. 92%. Выжила все, что могла», – отчиталась Анна через несколько секунд. И в тот же миг Альфа одновременно открыла все каналы, выпустив неимоверно изголодавшуюся армию разъяренных цифровых змей. Прорвавшись сквозь распахнутый настежь буфер, цифровые щупальца заскользили по сети Альянса, круша простейшие преграды подобранных паролей, и вторгаясь в фаерволы, надежно охраняющие от взлома нутро спутников слежения и боевых станций. Вражеские искины тоже получили свою порцию цифрового штурма и погрязли в отражении неожиданной атаки. В этот момент Альфу чуть не затянуло вместе с потоком данных, но в самый последний миг ее удержали крепкие руки союзника, обеспечивающего точную навигацию цифровых армий по сети Альянса. Догадавшись, что это союзный искин, Альфа внезапно увидела его материализовавшуюся тень и едва успела насладиться этой холодной и расчетливой мощью, которая от него веяла. Затем перед глазами появились тысячи шкал загрузки универсальных ключей, созданных ее имплантом. Разнокалиберные полоски наползали друг на друга, множась с каждой минутой, и тут же исчезали из-за отклонения запросов. Бежали секунды, но ни один из запросов так и не смог пробиться через мощные фаерволы. Альфу захлестнуло отчаяние, и она снова почувствовала, как ее с головой накрывает цифровая волна. А затем в сознании снова зазвучал голос Анны. «Альфа, у тебя осталось секунд 20, затем трафик начнет уменьшаться». «Дай мне еще минимум минуту», – прорычала Альфа в ответ, при этом чувствуя на сжатых зубах привкус синтетической крови, вырабатываемой фабрикой нанитов, находящихся на месте селезенки. Последние секунды утекали сквозь пальцы, а тысячи отказов продолжали обрывать шкалы загрузок. При этом Альфу едва не захлестнуло отчаяние, а затем в поле зрения появилось одинокое и такое долгожданное сообщение. «Объект, спутник слежения, взломан». Радостно оскалившись, Альфа буквально распотрошила на составляющие информационное поле спутника слежения Альянса, и в этот момент перед ее глазами начали появляться десятки одинаковых сообщений. «Объект спутника слежения взломан». «Объект спутник слежения взломан». «Объект спутник слежения взломан». «Объект спутник слежения взломан». «Объект истребитель спутников взломан». «Объект спутник слежения взломан». «Объект спутник слежения взломан». «Объект спутник слежения взломан». «Объект боевая станция взломан». «Объект спутник слежения взломан». Радостно захохотав, Альфа начала раздавать короткие команды. И в этот самый момент триумфа она почувствовала удар по щеке и возглас Шилова. «Альфа!» Мгновенно среагировав, она скинула все процессы под контроль импланта и вынырнула из цифрового поля. «Ну, Саня!» Возмущенный возглас вырвался из груди, и, раскрыв глаза, Альфа почувствовала, как по открытому лицу часто барабанят дождевые капли. Хмурое лицо Шилова было озарено оранжевым светом тревоги, а глаза смотрели куда-то наверх. Причем с каждым мгновением зарево становилось все ярче и ярче, напрочь вытесняя все остальные цвета и окрашивая дождь в нечто необразимо кровавое. В этот момент само время растянулось вокруг модифицированной, будто она находилась под действием боевого стимулятора. А затем до нее дошло, что происходит. Посмотрев вверх, Альфа увидела прямой яркий луч, протянувшийся прямо с орбиты к тому месту, где замерли она с Шиловым. А еще она заметила маленькую ослепительную звездочку, стремительно опускающуюся вниз по оранжевому тоннелю. Еще пару секунд, и на том месте, где они стоят, вспухнет энергетический пузырь, который перетряхнет в своем чреве несколько тысяч кубометров земли и навсегда похоронит две мелкие букашки, посмевшие стать на пути Альянса. «Убежать они точно не успеют. Как и что-либо предпринять», — отрешенно подумала Альфа, едва не сдавшись. Хотя цифровой щуп послушно выскользнул и грубо вошел в чрево переливающегося огнями прозрачного бокса, мелко вибрировавшего на земле. Трофейный пробойник мгновенно обработал ее запрос, и от него во все стороны пошли волны временной аномалии. А затем Альфа узрела, как падающая с неба ослепительная звезда замерла всего в десятки метров над головой. Модифицированные глаза тут же врубили световые фильтры, и в этот момент она успела подробно рассмотреть снаряд. Увиденное испугало. Через пару мгновений звезда выпустила целый сон ярких молний и начала нехотя подниматься вверх. Одновременно с ней в движение пришли застывшие дождевые капли, начавшие реверсивное движение. «Дождь наоборот. Красиво!» – проговорил Шилов и, подняв закованную в броню руку, посмотрел, как с сервоприводов срываются крупные капли дождя и, все быстрее разгоняясь, устремляются вверх. «Инверсия времени», – констатировала Альфа, и в этот момент контейнер с трофейным пробойником засветился еще ярче и начал испускать протуберанцы разрозненных лучей. Заглянув в его информационное поле, Альфа выяснила, что чем дольше работает инверсионное поле, тем нестабильнее работает прибор. Мгновенно среагировав, она вычислила предел его прочности и активировала таймер, способный вовремя отключить спасительную инверсию. «Я должна успеть», – прошептала она и снова нырнула в практически застывшую космическую сеть. Прорвавшись сквозь сон замерзших криптокодов и цифровых завихрений, Альфа начала быстро перерубать все точки доступа на захваченных объектах Альянса. Несколько боевых станций тут же получили команды, переориентирующую систему наведения на новые цели. Пара космических истребителей получила приказ атаковать ближайшие объекты Альянса, а спутники слежения превратились в злобных камикадзе. Стараясь сделать как можно больше за несколько секунд, Альфа почувствовала все нарастающее сопротивление. Создавалось впечатление, что она пытается плыть в ускоряющемся горном потоке. А потом этот поток превратился во встречное цунами, и ее буквально вытолкнуло в реальность. В последний миг она неожиданно увидела очертания лица любимого, отражавшееся во включенном мониторе. Глаза открылись, и по лицу Альфы снова забарабанил дождь, а пространство вокруг начал заполнять оранжевый свет от вновь появившегося луча, предвещавшего орбитальный удар. «Я сделала все, что могла», – проговорила Альфа. «Я знаю», – ответил Шилов, и, открыв на всю забрало шлема, посмотрел на небо. Глава 32. Инверсия. Часть 2. 2045 год. Космонавт-стажер Анна Алферова. Внезапно наступила полная тишина, и Анна перестала слышать собственное дыхание. Вместе с этим она почувствовала, как заложила уши, словно от резкого перепада давления, происходящего при наборе высоты самолета. Так и не дождавшись прилета реактивных пуль в ее тушку, Анна распахнула глаза и от изумления приоткрыла рот. Прямо перед ее носом медленно кружились три блестящие пули, замершие словно в очень замедленной съемке. Причем ближайшая не долетела до покрытого трещинами щитка всего несколько сантиметров. Да и сам космический модуль, вместо того, чтобы врезаться в причал-2, завис всего в метре от круглого проема, к которому до активации протокола проветривания крепился люк. «Что за чертовщина?» – спросила Анна сама у себя. И тут же догадалась, что именно так и выглядит пресловутая инверсия. В это невозможно было поверить. Но она явственно видела, как само время пытается пойти вспять, словно желая предоставить ей второй шанс. «Да нет, это же антинаучно!» «Второй шанс!» – попыталась воскликнуть девушка, но вместо слов из глотки вырвалось короткое утробное урчание, чей отзвук едва пробился до барабанных перепонок. Шевельнув пальцами, она почувствовала, что космическая невесомость превратилась в плотную неподатливую массу, причем складывалось стойкое впечатление, что ее окунули в бассейн с патокой. «Нужно бороться», – решила Анна и начала давить на эту массу, стремясь дотянуться до центра, переплетенных в районе солнечного сплетения страховочных ремней. Именно там находился сенсор, отпирающий замок, удерживающий ее на раздвижном сидении, предназначенном для фиксации пилота. И в этот напряженный момент она увидела, как пули начали медленно отступать от ее тушки, направляясь прямиком к распахнутому люку. Одновременно с этим пришел в движение складской модуль и принялся удаляться от причала 2. Взглянув на мелькающую в проеме астронавку, Анна увидела, как та ловит пули стволом своего пистолета. В этот момент инверсия начала разгоняться, и складской модуль начал стремительно удаляться от причала. Как только он удалился метров на 250, Анну внезапно выкинуло из поля обратной инверсии, окунув в реальный ток времени. В тот же миг она услышала свое судорожное дыхание и тревожный писк скафандра. Причал начал снова стремительно приближаться, и в тот же миг рука хлопнула по замку, высвобождая от ремней тело в скафандре. Мгновенно среагировав, она по наитию рванула влево, к самой ближайшей переборке. Сдернув пластиковую крышку с закрытой панели, она без размаха ударила кулаком по красной кнопке, освобождая саркофаг от паутины растяжек, надежно фиксирующей его посреди отсека. Высвободившиеся стропы тут же выскочили из пазов на саркофаге, ближайшая отпружинив, стегнула по скафандру. Все, что успела сделать Анна перед неминуемым столкновением складского модуля с причалом, это отвернуться от корпуса и, безрезультатно пытаясь свернуться калачиком, прикрыть руками треснутый колпак шлема. В последний миг она заглянула в промежуток между пальцами и успела увидеть, как пустое кресло пилота терзает целая стая стремительно влетающих в отсек реактивных пуль. А затем ее спину бортануло корпусом модуля, да с такой силой, что она увидела звезды в плотно закрытых глазах и на несколько мгновений потеряла сознание. Придя в себя, Анна увидела круговерть осколков и человеческую фигуру, запутавшуюся в развивающихся стропах. Затем ее саму начало стремительно мотать по отсеку от переборки к переборке, словно тряпичную куклу. Сильная болтанка продолжалась несколько секунд. Следом модуль получил боковое ускорение и прижал свою невольную живую игрушку к корпусу. В этот момент Анна наконец смогла рассмотреть все в подробности. Первое, что бросилось в глаза – отсутствие саркофага внутри отсека. Следом она увидела тело дяди Юры, прижатое к корпусу совсем невдалеке, и от неожиданности вздрогнула. Скорее всего, при столкновении с причалом его труп влетел внутрь, а освободившийся саркофаг, наоборот, ударился о кресло пилота и, отпружинив, вылетел в открытый нараспашку люк. «Ну и мне пора», – пробормотала Анна, и последний раз взглянув на знакомое с детства бородатое лицо. Затем она поймала одну из длинных строп и начала подтягивать свое тело к круглому проему. Сделав несколько резких движений, она дотянулась до страховочной скобы и выглянула наружу. Первое, что увидела, был черный саркофаг, прижимающий скафандр с астронавтом к одной из переборок, а вокруг него дергалась масса из мертвых тел, кусков пластиковой обшивки и выскочивших из креплений контейнеров. Мгновенно среагировав, Анна зацепилась за выпирающую часть покорежной конструкции модуля причал 2 и повисла на руках, сопротивляясь гравитации, неумолимо тянущей вниз. В следующий миг она почувствовала, как что-то резко изменилось, и уловила момент исчезновения грузового модуля под собой. По всей видимости, при лобовом ударе оба модуля получили сильные повреждения, и их конструкции сцепились. А теперь, когда их начало яростно болтать в космосе, сработал эффект железнодорожного состава. Получив ускорение, трехкилометровая сцепка из полусотни модулей и сегментов пришла в движение и словно плеть резко распрямилась, стряхнув с себя все лишнее. Это значило, что совсем скоро начнется обратный эффект, собирающий модули в переплетенную тросами гармошку. Испугавшись, что следующий толчок стряхнет ее, Анна ухватилась за торчащую из конструкции трубку и, задействовав сервопривод верхней конечности, рванула вперед. Влетев во взорванный проем, она, тяжело дыша, оглянулась и увидела стремительно уменьшающийся в размерах одинокий складской модуль, чьи очертания исчезли на фоне наполненного звездами космоса. «Спи спокойно, дядя Юра», – проговорила Анна, прощаясь с тем, из-за кого она и пошла в космическую академию. Затем она услышала знакомый звук зуммера и уставилась на появившийся на щитке шлема 10-минутный таймер, начавший быстро отсчитывать секунды до исчезновения дыхательной смеси в баллоне. «Курсант, вперед!» – приказала она сама себе и начала перемещаться по отсеку, цепляясь за все, что только можно. При этом модуль причал-2 продолжала мотать из стороны в сторону, не давая ей хотя бы элементарно сориентироваться и оценить происходящее внутри сумбур. В свете моргающих аварийных огней она видела лишь мешанину из трупов, каких-то контейнеров и кусков пластиковой обшивки, стремительно перемещавшихся по огромному отсеку. В какой-то момент ей показалось, что ревки начали сходить на нет. Воспользовавшись моментом, Анна врубила фары на скафандре и, наконец, смогла все подробно рассмотреть. Теперь черный саркофаг болтался в самом центре, расталкивая адскую мешанину, состоящую из замороженных тел и всяческой мелочевки. Все это образовывало неаппетитную массу, напоминавшую поднятую сачком взвесь в давно нечищенном аквариуме. С надеждой посмотрев на переходной шлюз, пристыкованного к причалу транспортного корабля «Заря-5», Анна увидела, что внутренняя крышка шлюза срезана и теперь летает рядом с саркофагом. И судя по покрывшемуся характерной черной кромкой срезу, тут явно поработал тяжелый плазморез. Причем индикация показывала, что люк, ведущий на борт корабля, надежно заперт и на вид не поврежден. Видимо, астронавты решили пока его не вскрывать. А может, они вообще каким-то образом узнали, что ключ от Зари-5 у нее, и из-за этого и гоняются? Подумала Анна и с облегчением выдохнула. Затем посмотрела на примотанную к запястью цепочку с керамидовым мастер-ключом. Это был ее единственный шанс попытаться выбраться отсюда живой. Тем временем причал-2 снова с чем-то столкнулся, и все внутреннее пространство отсека резко взбаламутилось. Анна успела схватиться за подвернувшуюся страховочную скобу и, увернувшись от тела в скафандре, увидела, как оно вылетело в огромную дыру, оставшуюся после взрыва центрального шлюза. Через мгновение туда же устремился саркофаг, и сердце девушки ёкнуло. И в этот момент Анна сама себе призналась, что реально считает из кино Алёшу самым главным, к чему ей удалось приложить свою руку. И теперь она точно не хочет, чтобы он навсегда потерялся в космосе. Через мгновение модуль снова встряхнуло, и он поменял направление движения, не дав вылететь саркофагу наружу. Затем в отсеке временно воцарилась невесомость. Облегченно выдохнув, Анна оттолкнулась от покореженной переборки и полетела в сторону вырезанной дыры, ведущей к кораблю «Заря-5». И в этот момент совсем близкого триумфа она ощутила сильный толчок в плечо. Сбившись с траектории движения, Анна повернулась и внезапно увидела вражескую астронавку. Та вцепилась в труп своего собрата и, прячась за него, самозабвенно палила из пистолета в ее сторону. Реактивные пули одна за одной защелкали по корпусу скафандра, толкая ее и увеличивая дистанцию до стрелявшей. Одна из фар на плече тут же потухла от попадания. Еще одна пуля с противным щелчком отрикошетила от шлема. После этого по поверхности полусферы заструились новые трещины. В этот миг Анна почувствовала, как на загривке стали дыбом волосы, и зарычала от накатившей злости. Рука сама скользнула к кобуре и выхватила пистолет, заряженный последним магазином. Затем она быстро начала жать на спусковой крючок, выпуская целый веер пуль в сторону астронавки, застывшей в дергающемся круге света. Лишь израсходовав больше половины боезапаса, Анна осознала, что стреляет либо мимо, либо попадает в скафандр мертвеца, которым прикрывается враг. Впрочем, лошадиная порция попавшего в кровь адреналина не позволила ей остановиться. Спонтанная ковбойская дуэль закончилась так же резко, как и началась. У оппонентов почти одновременно закончились патроны. И судя по тому, что оба участника отбросили свои пистолеты, запасных магазинов ни у кого не осталось. Мимолетно взглянув на моргающие красным предупреждения, сообщавшие о явно неудовлетворительном состоянии скафандра, она схватилась за рукоять штык-ножа. Одновременно с этим астронавка сорвала с магнитного держателя за спиной некий опасно выглядевший агрегат, похожий на отбойный молоток, сращенный с перфоратором и оборудованный боковой ручкой с небольшим защитным щитком. Оттолкнувшись от саркофага, астронавка тут же рванула к застывшей оппонентке. При этом на резко удлинившемся штоке агрегата начал часто проскакивать длинный язык плазмы. И вот именно в этом ярком отблеске Анна и увидела зловещий оскал короткостриженной девушки, по всей видимости, очень желающей ее убить. А следующий миг в канал коммуникатора ворвался срывающийся на крик голос, суливший Анне на языке Шекспира быструю и мучительную смерть. «А вот хрен тебе, да по всей морде!» – взревела та в ответ и внезапно почувствовала зарождающийся в душе боевой азарт. Вырвав из ножен острый штык-нож, она вжала клавишу, и две его режущие кромки мгновенно раскалились до бела. В этот миг Анна очень сильно пожалела, что в космической академии их не учили ножевому бою в условиях невесомости. И в этот миг, когда разъяренной астронавке оставалось лететь чуть больше метра, Анна резко оттолкнулась от корпуса модуля и попыталась под нее поднырнуть. Над головой промелькнули языки плазмы, и пролетевшая мимо Анна успела ударить вскользь по щитку на ноге. Затем ругавшиеся, как сапожники фурии, разлетелись в разные стороны, и лишь почувствовав опору под ногами, снова рванули навстречу друг другу. На этот раз языки плазмы проскочили по сервоприводу на левой руке Анны, и из срезанных трубок во все стороны брызнули струйки гидравлического масла. Сразу после этого рукой стало заметно труднее управлять. Затем астронавка смогла ловко уклониться от ответного размашистого удара Анны и, совершив необразимый акробатический кульбит, попыталась ее снова достать плазморезом. Яркие язычки промелькнули где-то сбоку, и Анна, желая отпахнуться от наседавшей противницы, сделала прямой выпад, вложив в удар штык-ножа всю силу сервопривода в правой руке. Острый клинок ударил во что-то неимоверно твердое и, словно на миг прилипнув, нехотя отскочил назад. Затем Анна почувствовала, как на запястье обрушился сильный удар, и сквозь сетку трещин увидела штык-нож, выскользнувший из ее пальцев. Даже не пытаясь его поймать, девушка разразилась трехэтажным матом и, каким-то образом успев сгруппироваться, ударила ногами в грудь противницы. После этого их тела вновь разлетелись. Оказавшись нескольких метров, Анна оттолкнулась от проплывающего мимо вырезанного люка и рванула в сторону саркофага, зависшего совсем недалеко от огромной рваной дыры. Ударившись о массивный монолит, она замерла и на миг засмотрелась на бездонное космическое пространство. А ведь это последний шанс не остаться поджаренной плазморезом. Правда, даже нырнув туда, ей останется жить минут 6-7 от силы, пока не закончится воздушная смесь. А затем она мучительно вздохнется от нехватки кислорода. «Отличная альтернатива!» – хрипло прошептала безумно уставшая девушка и, решительно развернувшись, готовясь дать последний бой. В тот же миг она увидела своего врага и вначале не поняла, что та делает. Вместо того, чтобы преследовать и добить Анну, астронавка замерла на расстоянии в дюжину метров и, крутясь на одном месте, судорожно копалась в многочисленных подсумках скафандра. Причем плазморез она вырубила, и теперь он висел в метре от нее. А уже в следующий миг Анна сумела рассмотреть, что та извлекла из приметного оранжевого бокса. И до нее тут же дошло, что происходит. Оттолкнувшись от саркофага, она, не теряя драгоценного времени, рванула вперед, направившись прямиком к противнице. Подлетев вплотную, Анна с размаха ударила по бронированной перчатке, сжимавшей покрытую специальным гелем развернутую заплатку. И та, закружившись в невесомости, стремительно улетела в другой конец отсека. Затем Анна быстро заглянула в изумленные глаза астронавтки и принялась, как ни в чем не бывало, осматривать прозрачное забрало шлема. На идеальной поверхности не было видно ни единой трещинки, и лишь почти незаметная маленькая дырочка размером с толстую иголку указывала на то место, куда попало раскаленное острие штык-ножа. И прямо сейчас из этого маленького прокола вырывался воздушный спрей, мгновенно растворяющийся в окружающем их космическом вакууме. «Сука!» – взревела астронавтка, используя международный язык общения, и вытянула руки вперед, пытаясь достать зависшую рядом Анну. Но та просто оттолкнула руки и, плотно сжав зубы, продолжила наблюдать. Сначала короткостриженная девушка попыталась заткнуть пробоину пальцем, а когда это не получилось, начала хватать ртом воздух, словно аквариумная рыбка. Еще через мгновение ее посиневшие губы плотно сжались, в попытке удержать внутри организма содержимое легких. Затем Анна увидела, как резко приоткрылся ее рот, и начали стекленеть глаза. «Такая же сука, как и ты», – констатировала она и поймала зависший в невесомости плазморез. В этот миг в модуль причала 2 снова что-то врезалось, и это заставило Анну посмотреть на отсчитывающий время ее жизни таймер, который начал разменивать последние 5 минут. Внезапно она вспомнила, что вполне возможно оба астронавта еще живы и прямо сейчас подбираются к ней сзади. Резко оглянувшись, Анна осмотрела обе большие пробоины и, оттолкнувшись от корпуса, направилась в сторону грубо вскрытого переходного шлюза. Глава 33. Инверсия. Часть 3. 2021 год. Серый. Капелька пота сорвалась с носа и зависла в воздухе. И в тот же миг тело Серого оцепенело, а имплант перестал подавать признаки цифровой активности. Вместе с ним из головы исчезли все мысли и зарождающиеся там помыслы. Затем капля пришла в движение и вместо того, чтобы упасть, прилепилась к кончику носа. Но произошедшую странность тут же затмили другие необъяснимые события. Серый почувствовал, как сделал 2 шага назад и начал быстро оглядывать стенки бронированного фургона, периодически вглядываясь в мониторы. Причем он совсем себя не контролировал, будто его вел невидимый кукловод. Да и само происходящее было каким-то извращенно неправильным. На экране монитора промелькнул облаченный в тяжелую амуницию человек с пулеметом, бегущий почему-то задом наперед. Затем Серый и сам начал пятиться по кругу, словно ища выхода. Причем его рот открывался и буквально втянул в себя несколько рубленых слов, произнесенных наоборот. В тот же миг он осознал, что с ним происходит. Но уже через мгновение мысль стерлась из головы, вызвав новую волну необъяснимых вопросов. А обратное движение времени неумолимо продолжалось. Сначала Серый увидел, как резко распахнулась стальная переборка, отгораживающая тяжело бронированный фургон от кабины водителя. Затем открылась еще одна перегородка, запустив внутрь 4 тяжело вооруженных бойцов, стремительно двигающихся строго наоборот, словно отметая большинство физических законов. Практически каждую секунду Серый начинал понимать, что происходит. Но затем воспоминания полностью стирались из памяти. Он рассматривал облаченных в тяжелую броню штурмовиков, начавших садиться на свои места. Один из них отставил в сторону тяжелый кинетический щит с линейкой фар над смотровой прорезью. Второй поставил между ног пулемет с сильно укороченным стволом. Третий вытащил магазин из автомата М4А1 и снова вернул его на место. Четвертый вытащил из крепления на рукаве короткий метательный нож и начал снимать шлем, походивший на сильно модернизированную советскую сферу. Слова, произнесенные наоборот, терзали уши Серого. А в ближайшем мониторе было видно, как инкассаторская машина несется назад, неумолимо удаляясь от кованого забора. Обратная прокрутка жизни продолжалась несколько минут и закончилась на том моменте, когда несущаяся задом машина не добралась до тонированного микроавтобуса, стоявшего на перекрестке. Задние огни осветили кабину, и Серый увидел лица сидевших впереди Гера-майора и Наташи. В следующий миг к телу снова вернулась управляемость, но вместе с этим стерлись все последние воспоминания. Микроавтобус с группой поддержки остался на ночном перекрестке, а инкассаторская машина устремилась по направлению к объекту, который предстояло штурмовать. Одновременно с этим перед глазами Серого замелькали сообщения от импланта, сообщающие о сбое всех систем сразу. Система ориентации и навигации, требуется перезагрузка. Система перманентного сохранения данных, требуется перезагрузка. Система цифровой передачи данных, требуется перезагрузка. Система поиска и определения степени опасности, требуется перезагрузка. Боевая и тактическая система, требуется перезагрузка. Как же это все не вовремя? «Похоже, почти приехали», – недовольно проговорил Серый про себя и тут же разрешил импланту уйти на перезагрузку, тем самым прервав длинную вереницу продолжавших всплывать сообщений. В тот же миг его голова начала кружиться, и в нее хлынули неясные образы, будто пришедшие из-за некой потусторонней грани сознания. В глазах все поплыло, и сквозь шум в ушах послышался скаберзный анекдот Лысого и нервное ржание еще одного штурмовика. «Я уже это слышал», — подумал Сергей и попытался уловить ускользающие мысли из гудящей головы. Тем временем в мониторах промелькнул знакомый кованый заборчик. Его образ каким-то образом успокоил сумбур в голове парня и позволил ему собраться. И тут Серый вспомнил все, что произойдет дальше. Прямо сейчас Лысый снова грубовато укажет ему на отведенное место в штурмовой группе, а затем четверка мордоворотов пулей вылетит наружу, а Серый окажется запертым в ловушке. Почти забытые воспоминания проскочили сквозь пелену праведного недоверия. И в этот миг Лысый начал подниматься. «Мы выходим первыми, гость следом. Только смотри, держись сзади и не мешайся под ногами», – быстро протараторил он и грозно зыркнул на Серого. Затем легко подхватил тяжеленный кинетический щит и встал возле задней дверцы. И тут Серый понял, пора действовать. При этом имплант еще не вышел из режима перезагрузки, поэтому пришлось действовать по наитию. Закрыв прозрачный щиток шлема, Серый мгновенно отстегнул крепление от специальной тактической сцепки, удерживающей автомат строго под мышкой. Затем он дослал патрон в патронник, максимально выдернул сложный телескопический приклад и без замаха двинул им по затылку сидящего за рулем старшины. А после того, как вырубившийся водила клюнул носом, перед Серым начала сдвигаться стальная переборка, в прошлый раз надежно перекрывшая путь в кабину. Автомат тут же зажало, и ему пришлось его отпустить. Произошедшее не прошло незамеченным. И четверка, готовившаяся к штурму штурмовиков, резко обернулась. Затем оставшаяся без водителя машина во что-то врезалась, и Серый без раздумий рванул вперед. При этом его правая рука выдернула из кобуры один из пистолетов, и указательный палец начал быстро жать на спусковой крючок. Пули забарабанили по глухой каске пулеметчика, выбивая искры и оглушая всех присутствующих. Одновременно с этим левая рука Серого перехватила пальцы штурмовика, сжимавшие метательный нож, и воткнули его в подбородок хозяина. Затем Серый прыгнул вперед и ударил ногой по короткому автомату ХК-МП-5, который начал поднимать Лысый. Среагировав, тот зло выматерился и попытался повторить попытку, но Серый расчетливо перевел ствол пистолета и выпустил последние две пули в его тяжелый шлем. Через мгновение разряженный пистолет полетел на пол, а сам Серый едва увернулся от ствола автоматической винтовки, чей хозяин всего несколько секунд назад неистово ржал, слушая анекдоты. Пули начали стучать в стальную стену у Серого за спиной. Во все стороны полетели их осколки и искры. Среагировав, Серый максимально сблизился со стреляющим и, рванув из его нагрудной кобуры, кургузый револьвер последнего шанса. Затем он сунул короткий ствол ему под мышку и выпустил туда 5 пуль. Тут же отпустил рукоять револьвера и почувствовал, как в спину ударила длинная очередь. Если бы на его месте был обычный человек, то на этом этот неравный бой закончился. Но Серый был модифицированным спецназовцем, пускай не самой последней модели, но зато прошедшим школу реальных боев, происходивших совершенно в разных условиях. К тому же все повреждения купировались нанитами, способными вырубить любую поврежденную часть организма. В данном случае наниты отключили боевые рецепторы на спине и позвоночнике. Руки Серого обхватили мертвого хохотуна и резко развернули его тело, закрыв от доброй половины пуль, выпущенных Лысым. Выпустив последнюю, Лысый моментально выдернул из разгрузки снаряженный магазин. Впрочем, зарядить его Серый не позволил. Откинув тело мертвого штурмовика, он рванул вперед и выбил магазин из рук. Недовольно воскликнул Лысый и попытался выдернуть пистолет из кобуры. Серый перехватил его руку и начал неумолимо выкручивать. Лысый реально был очень здоровым и сильным, так что борьба шла почти на равных. К тому же телу Серого явно не хватало массы для борьбы с таким противником. Через пару секунд он смог выкрутить руку, и ствол пистолета уперся Лысому в бедро. Грохнули 2 выстрела, и хватка последнего члена штурмовой группы резко ослабла. Вырвав пистолет, Серый отпрыгнул и выпустил полный магазин в упор, расчетливо целясь в наиболее уязвимые места. После этого Лысый свалился и протяжно застонал. Как оказалось, раненый в шею наемник тоже жив, и, лежа в луже крови, пытался из последних сил зажать рану пальцами. Вытащив штык-нож, Серый расчетливо прервал мучения выжившим. После этого он воспользовался зажатым в щели автоматом и раздвинул толстенные стальные переборки. Нащупав слабенький пульс на шее старшины, он заинтересованно осмотрел приборную панель, и в этот момент перед глазами появилось сообщение от импланта. Перезагрузка систем завершена. Статус импланта активен на 100%. Заметив движение, Серый посмотрел на обзорный монитор, показывающий, что творится снаружи, и увидел три фигуры, продвигающиеся вдоль стены недостроенной многоэтажки. «Что, ребятки, вам мало?» – спросил он эмоционально и при этом непроизвольно зло оскалился. «Ну, это ничего, сейчас добавим». Глава 34. Инверсия. Часть 4. 2021 год. Северский. Глебов долго смотрел со стороны за работой Паши Павлова, а затем вернулся к Северскому и уселся в кресло. «Я даже не представляю, как перевернет мировой рынок наше новое производство», – проговорил олигарх и отмахнулся от назойливой мухи, пытающейся усесться на стол перед ними. «Вы имеете в виду репульсорный двигатель или антигравитационный модуль?» – уточнил Северский. «Нет, что вы, так далеко не захожу. А вот микроволновые стабилизаторы композитного материала, которые мы можем начать производить уже через год, это очень мощно». Северский немного удивился такой оценке данной технологии. Конечно, она значительно упрощала кое-какие производственные процессы и удешевляла их, но чрезмерного оптимизма Глебова он не разделял. «Не понимаю вашего оптимизма», – удивленно проговорил ученый. «В 2045-м мобильные установки начали использовать японские компании для быстрой прокладки дорог на оккупированных территориях и производства стандартных модульных конструкций. Кроме этого, стационарными стабилизаторами материи пользовались в десятке стран для производства композитной брони». «Похоже, вы не догоняете», – сказал Глебов и в очередной раз отмахнулся от назойливой мухи. «Мои технологи и бухгалтера произвели предварительные расчеты. Получается, что если загнать стандартную мобильную установку на расчищенный участок почвы, то просто при помощи достаточно мизерного количества энергии и добавления песка и щебня за сутки можно создать около 5 километров двухполосного шоссе, причем стоимость работ в десятки раз меньше нынешней, а прочность дорожного покрытия на порядок выше». «Да, согласен. Гусеничные танки по такому полотну смогут спокойно передвигаться, не ломая его», – согласился Северский. «Нет, похоже, вы не понимаете. Это же перевернет всю игру. После открытия серьезного производства мы сможем захватить весь рынок строительства дорог в Российской Федерации, а возможно и во всем мире. Кстати, ремонт старых дорог тоже автоматически перейдет под наше крыло». «Многие разорятся, и у нас появится очень много новых врагов», – посулил Северский, мгновенно просчитав перспективы и последствия. «Значит, вот что вы имели в виду, когда сказали, что вам придется всю жизнь передвигаться на броневике?» «Да не это главное», – отмахнулся олигарх, и ученый увидел, как загорелись его глаза. «Главное – перспективы. В будущем эту технологию можно использовать для строительства сверхпрочных конструкций титанического размера. Создать новый космодром за пару месяцев, да расплюнуть. Перегородить реку дамбой за 3 недели, да сколько угодно. Боюсь, вы сильно забегаете вперед. Пока мы не решим насущные проблемы, придется топтаться на месте». Северский специально остудил пыл олигарха, отлично понимая, что они сейчас находятся на периферии разворачивающихся событий. Среагировав на его слова, Глебов снова отмахнулся от мухи и посмотрел на телохранителя, замершего возле ближайшего окна. Бодигард тут же среагировал и отрицательно покачал головой. «Пока никаких вестей от Серого нет. Но как только что-то прояснится, Толик сразу сообщит», – пообещал он напряженно. «Я уже говорил, что убийство нового попаданца ничего не решит, а возможно и усугубит ситуацию. Мне не нравится эта затея», – проговорил ученый, еще раз обозначив свою позицию. «Тогда как вы думаете, что именно решит все проблемы?» В ответ Северский указал на Пашу Павлова и обвел кружком голографическую модель установки синтеза. «Скорее нам поможет то, что мы делаем здесь». «Возможно», – задумчиво проговорил Глебов. «Но тогда как мы поймем, что у нас получилось? Как это будет?» «Я думаю, мы почувствуем. В будущее уйдет мощная хроноволна, заставляющая реку времени пробить новое прямое русло. После этого она больше не сможет петлять и изворачиваться в попытке исправить то, что мы делаем. Такой напор река переварить попросту не сможет». «Я вижу, вас еще что-то беспокоит. Может, поделитесь?» – неожиданно спросил Глебов, видимо, почувствовав, что за волнением за судьбой миссии Серова скрывается нечто большее. Северский нахмурился и, пытаясь поймать взглядом неугомонно носившуюся кругами муху, тихо заговорил. «Подумайте сами, если уже в 2045 году мы смогли прыгнуть на 24 года назад и, видимо, по оставленному нашими темпоральному следу в 2021 год проник еще один человек, то что будет происходить за известным нам горизонтом событий? Допустим, лет через 20, 50 или 100. После озвученного вопроса наступила тишина. Глебов задумался на несколько минут, и лишь жужжащая муха иногда заставляла его коротко от нее отмахиваться. «Когда я узнал, откуда вы, то сначала не поверил, но потом все подтвердилось. После этого мне пришлось проштудировать всю существующую литературу, описывающую прыжки во времени. А это в большинстве своем либо художественные произведения писателей-фантастов, либо теоретические выкладки ученых». Услышав такое, Северский невольно усмехнулся. «То есть вам пришлось начинать с книги Герберта Уэллса «Машина времени» и заканчивать теорией струн?» «Да, не смейтесь», — отмахнулся олигарх. «Я даже кучу голливудских фильмов пересмотрел в попытке найти хоть какое-то разумное зерно». «И что же вы выяснили?» «Все, что я смог, это нарисовать для себя некий набросок картины с сотнями белых пятен», — проговорил Глебов и хлопнул по столу в попытке убить надоедливую муху. «Не думайте, что я продвинулся дальше вас», — честно признался Северский. «Правда, кое-какую формулу я для себя вывел. Расскажете?» «Как-нибудь расскажу, но пока в моем уравнении не хватает одной важной переменной, которая могла бы ее подтвердить». «И что же это за переменная?» – заинтересованно спросил Глебов. «Представьте себе будущее через 100 лет. Технологии освоены. Путешествие по реке времени – вполне нормальное явление. Что первое приходит вам на ум в связи с этим?» «Первым делом потомки будут вынуждены создать некую силовую структуру, контролирующую любые перемещения по реке времени», у которой будут иметься ресурсы исправить небольшие огрехи в истории. «Сразу виден деловой подход», – Северский похвалил олигарха. «А теперь подумайте, что должна сделать подобная структура, когда засечет нашу активность?» «Они должны были ворваться в лабораторию Алферова перед началом эксперимента и, по крайней мере, деактивировать установку квантового переноса», – с первого раза догадался Глебов. Ученый покачал головой, как бы соглашаясь, и поводил руками по сторонам. «Ну и где они?» «Эти контролеры временных потоков. Хотя, возможно, мы кое-чего не учли». Северский неожиданно перебил сам себя и начал загибать пальцы. «Во-первых, возможно, в будущем на вмешательство в историю наложено строгое табу. Во-вторых, в результате наших действий может возникнуть такая ситуация, что проникнуть за предел 9 мая 2045 года просто невозможно. Ну а в-третьих, за нами прямо сейчас следят, но не вмешиваются». В связи с возможным возникновением временных парадоксов и аномалий, способных изменить будущее. «Вы забыли упомянуть о четвертом, самом плохом варианте», – печально проговорил Глебов и непроизвольно нахмурился. «А что если там нашей цивилизации больше нет, и вмешиваться, и вмешаться в наши дела просто некому?» «Есть такой вариант», – нехотя согласился Северский. «Как вы думаете, что там могло произойти? Может, глобальная катастрофа? Но какая именно?» «Да все что угодно. Первое, что приходит на ум, это ядерная война. Прямо сейчас, в 2045 году, началась война. Как я понял, практически без применения ядерного оружия. Но, как я помню, у Российской Федерации осталось оружие последнего шанса в виде системы «Мертвая рука». Если раненому медведю больше нечего терять, то он превратится в берсеркера. Я сделал подсчеты. Население планеты сократится в одночасье больше, чем наполовину. А если с той стороны прилетит ответка, то на все 99%. Впрочем, глобальная ядерная зима добьет и тех, кто успеет спрятаться в бункерах и убежищах. Плачевная картина. Уверяю вас, альтернативу этому ничуть не лучше. Например, возможный выброс солнечной плазмы легко выжжет атмосферу планеты. Или наоборот, снижение активности Солнца приведет к приходу нового ледникового периода. А еще Земля может погибнуть из-за наших с вами действий. Разумеется, если мы залезем туда, куда не следовало. «О таком даже думать не хочется», – проговорил Глебов. «Однако придется. Я буду рад, если мы получим хоть какую-то весточку из будущего, отстоящего от 2045 года хотя бы на пару лет». «Будем надеяться на лучшее», – сказал олигарх, затем посмотрел на пролетавшую мимо муху и тяжело вздохнул. И в этот самый миг Северский заметил, что он застыл на полувздохе. Окружившая вокруг муха зависла перед носом ученого. Несколько секунд он следил, как она очень медленно ворочает своими крылышками, и, судя по скудным знаниям в аэродинамике, определил, что она это делает в неправильном направлении. Затем время совершенно неожиданно пошло вспять. Северский втягивал в себя уже произнесенные слова, при этом чувствуя, как неловко двигается, словно его телом управляет некий дергающий ниточками кукловод. Как бы он ни старался этому сопротивляться, ни одна мышца так и не послушалась хозяина. Причем сами воспоминания о происходящем тоже пытались улететь из сознания и удерживались там только силой воли. Поняв, что ничего не может с этим поделать, Северский перестал предпринимать бесполезные попытки сопротивляться и принялся следить за полетом мухи, кружащейся строго в обратном направлении. И, как ни странно, но в какой-то момент продолжавшего обратную прокрутку времени, он смог сосредоточить взгляд на мухе. Затем он почувствовал, как пальцы на руках шевельнулись, повинуясь его воле. И тут же рукой он схватил муху. После этого время продолжило идти вспять, поглотив еще несколько секунд, пока сидевший напротив Глебов не встал с кресла и не сделал два шага назад. В тот же миг время вернуло свой прежний ток, и севший напротив олигарх повторил фразу, начавшую разговор в прошлый раз. «Я даже не представляю, как перевернет мировой рынок наше новое производство», – проговорил он и попытался отмахнуться от назойливой мухи, которой перед ним теперь не было. Весь их разговор полностью повторился, и Сиверский не стал менять в нем ничего. Впрочем, как он заметил, Глебов вел себя несколько по-другому. Его правая рука периодически непроизвольно поднималась и опускалась, а глаза словно что-то искали, мимолетно зыркая по сторонам. Только ближе к окончанию разговора ученый понял, что Глебов ищет глазами и порывается отогнать. Даже в этом повторном варианте разговора он продолжает пытаться отогнать муху, которая теперь отсутствует. «Будем надеяться на лучшее», – сказал олигарх и в очередной раз, зыркнув по сторонам, тяжело вздохнул. «Пойду посмотрю, чем там занимается наша восходящая звезда науки», – добавил он и, встав с кресла, направился в сторону Паши Павлова. «Да уж, будем надеяться», – пробормотал Северский и, подняв кулак к глазам, разжал его. В тот же миг получившая свободу муха рванула с места и, сделав стремительный вираж, с разгону врезалась в толстое стекло и упала на пол. После этого Северский посмотрел на муху, лежавшую кверху лапами, и, нахмурившись, недовольно покачал головой. Глава 35. Сражение за Москву. Часть 1. 2045 год. Шилов, Альфа. Пространство вокруг небольшого холмика превратилось в сплошное оранжевое пятно, и Шилову пришлось захлопнуть забрало шлема, чтобы не получить ослепляющий удар по сетчатке глаз. Но как только световой фильтр визора подправил картинку, луч резко потух, словно кто-то дернул рубильник. Не веря в то, что их пронесло, Шилов максимально расширил маленькое окошечко, продолжавшее транслировать изображение с орбиты, и, взглянув на Землю, выбрал максимальное приближение. Увиденное заставило приоткрыть рот от изумления. Сразу три снопа оранжевого света уперлись в четырехполосную трассу, сплошь загруженную боевой техникой Альянса. Следом появился еще один луч, поймавший на прицел огромный квадролет-крейсер суперкласса, летевший в центре стаи десантных аппаратов. Причем этот луч начал медленно передвигаться, не позволяя цели уйти. А через несколько секунд по трем оранжевым снопам света пробежались три стремительные и ослепительные звездочки, породившие три уродливых пузыря, вспучившихся на трассе. Они в один миг вобрали в себя сотни единиц техники и тысячи кубометров асфальта вперемешку с грунтом. Шилов отлично видел, как все это стремительно перекрутилось внутри, словно во включенном блендере. Затем пузыри лопнули, огласив пространство раскатистыми хлопками. Вслед за ними с неба сорвалась четвертая звездочка. На этот раз пузырь появился на высоте в полкилометра, и в него угодили два десятка больших десантных квадролетов во главе с огромным летающим крейсером суперкласса. Несколько секунд все это стремительно вращалось внутри, породив в силовом пузыре вихрь разрывов детонирующих боеприпасов. Затем раздался оглушительный звук лопнувшей струны, и во все стороны полетели тысячи горящих осколков, вгрызающиеся в попавшихся на пути летательные аппараты Альянса. Шилов почувствовал, как сквозь вибрацию вздрогнула земля, и, откинув забрало шлема, увидел огромный кусок композитного фюзеляжа с номером погибшего кондора, воткнувшийся в грунт на расстоянии 30 метров. Причем открывшееся ему с земли зрелище воздушной катастрофы впечатляло еще больше, чем вид с орбиты. «Ну ты даешь!» – воскликнул Шилов, обращаясь к замерзшей Альфе, которая в своем боевом костюме «Хамелеон» практически полностью сливалась с окружающей средой. «Пришлось немного уравнять шансы», – спокойно ответила модифицированная девушка и хищно улыбнулась. После этого Альфа нырнула в цифровой мир, оказавшись в информационном поле индийского спутника «Раджа-33». Войдя в только что созданную собственную сеть, она молниеносно оценила результаты взлома и удивленно присвистнула, так как подобного результата даже не ожидала. Получалось, что прямо сейчас под контролем импланта находятся 4 из 37 станций орбитальной бомбардировки, 5 из 28 космических истребителей и 42 спутника разных типов. Причем вся сеть Альянса временно перестала функционировать, уйдя на долгую перезагрузку. Пока она рассматривала всплывшую перед глазами интерактивную схему, тактический имплант перенацелил 4 орбитальные установки за пределы накрывшего Москву энергетического купола и ударил по месту концентрации наземной группировки Альянса. Дав приказ продолжать в том же духе, Альфа взяла на себя управление всеми истребителями и натравила их на точно такие же машины, оставшиеся под контролем Альянса. Понадеявшись на взломанные процессы автопилотов, она не стала напирать на микроконтроль и наведение на цель, а вместо этого нырнула в информационное поле одной из машин, взяв ее управление под полный контроль. Перед глазами тут же появился интерактивный интерфейс управления на фоне стремительно вращающегося космического пространства. Первый из замерших истребителей удалось уничтожить уже через минуту, двумя выпущенными в упор ракетами. Но при приближении к следующему тот ожил и стремительно скользнул в сторону, уйдя из-под удара. Весь процесс боя в космосе очень походил на фантастический фильм, в чьих действиях приходилось лично принимать участие. Интуитивная система управления истребителем не походила ни на что, с чем Альфе приходилось раньше сталкиваться, и явно не предназначалась для управления человеком-оператором, так что ей пришлось осваивать ее прямо на ходу. После мига входа в информационную оболочку она ощутила себя рычащим зверем, закованным в обтекаемую титаново-композитную шкуру. Процессор аппарата считывал каждое движение оператора, распределяя по конечностям и пальцам управление всеми своими системами. Разжав кулаки, Альфа вытянула руки вперед, тем самым врубив максимальную степень форсажа, и начала управлять, меняя направление и наклон ладоней. Экономить энергию ядерного генератора она точно не собиралась, так что истребитель почти мгновенно разогнался и, уйдя в стремительный вираж, догнал уходящую цель. После этого указательный палец несколько раз дернулся, словно давя на невидимый спусковой крючок, и из подвесной кассеты начали отстреливаться сверхскоростные ракеты, устремившиеся к аппарату Альянса. При этом Альфе пришлось вырубить систему автонаведения на цель, дабы избежать блокировки системы свой-чужой, так что умные ракеты использовались как обычные неуправляемые, летящие к цели строго по прямой. Два явно дезориентированных истребителя противника один за одним получили по ракете в обтекаемую корму. При этом взрывы в космосе не выглядели столь уж впечатляющими, как их показывали в кино. Просто после каждого попадания во все стороны летели куски фюзеляжа, и подбитые аппараты, крутясь в пространстве, уходили в полет по хаотичной траектории. Бой выглядел очень странным. Влияние гравитации планеты практически равнялось нулю. Но вот силы инерции пока никто не отменял, и это накладывало определенные ограничения. К тому же орбита была низкой, и близость порога входа в плотные слои атмосферы заставляли все время это учитывать. После небольшой серии побед сразу два истребителя взяли Альфу на прицел и начали расчетливо ее преследовать. Это значило, что в дело конец вступили искины. За полминуты Альфе удалось уклониться от дюжины ракет, которые, ко всему прочему, взрывались, как только подлетали на наиболее близкое расстояние. Уже на поврежденном истребителе она добралась до двух ближайших станций и ушла в умопомрачительный вираж, уклоняясь от встречи с новой порцией ракет. И в этот момент перед глазами появилось необычное сообщение, едва не выбившее ее из колеи. Оператор Генерального штаба ВКС РФ срочно вызывает неизвестного оператора спутника-шпиона Раджа-33. Срочно обозначьтесь, иначе система признает вас чужеродным элементом и отклонит предоставленный допуск. «Мля, как же не вовремя меня вычислили!» – недовольно пробормотала Альфа. Едва успев среагировать, развернула аппарат в сторону орбитальной станции врага, под которой только что появился яркий оранжевый луч. При этом оба указательных пальца начали часто давить на виртуальные гашетки, выпуская десятки ракет по цели. Через секунду взрывы начали отрывать крупные куски от станции, наполняя пространство тучей мелких осколков. Поменяв направление движения, Альфа проскочила сквозь них, при этом почувствовала несколько уколов, сообщающих о новых повреждениях фюзеляжа. Затем она чудом выровняла машину и направила истребитель на следующую станцию. Зациклив форсаж, вырубила систему управления и усилием воли вывалилась из сенсорного взаимодействия. Сразу после этого перед глазами появилось повторное сообщение Земли. Но Альфа их решительно смахнула. Уже наблюдая со стороны, она увидела, как истребитель врезался в станцию, неминуемо сталкивая ее с низкой орбиты в сторону плотных слоев. Это походило на столкновение шаров в бильярде. А через секунду в безвоздушном пространстве вспух неровный энергетический шар, заполнивший собой десяток квадратных километров. Он походя поглотил пару истребителей Альянса и, провернув их в своих жерновах вместе с разрушенной станцией, выплюнул наружу веер мелких осколков. После этого Альфа передала приказ атаковать все станции противника всеми доступными способами и лишь потом начала набирать сообщения. На связи оператор системы связи «Луч». Веду бой в космосе. Вторым сообщением она передала личный ID Анны и, не дожидаясь ответа, взяла на управление один из двух истребителей, к этому моменту оставшихся в строю. Едва втянувшись в очередную схватку, она получила новое сообщение. ID принят. Оператор системы «Луч». Генеральный штаб инициировал срочную передачу кодов доступа ко всем космическим аппаратам Альянса, попавшим под ваш контроль. «Начинается», – недовольно проворчала Альфа, к этому моменту сбившая еще два истребителя Альянса, пытающихся пробиться к четверке отделившихся станций орбитальной бомбардировки, недавно попавших под ее контроль. «Коды доступа передать не могу. Веду интенсивный космический бой». Отправив новое сообщение, она бросилась на перерез еще одной паре истребителей, уже понимая, что не успевает. Глава 36. Сражение за Москву. Часть 2. 2045 год. Альфа. Сбив ближайший истребитель, Альфа увидела, как разлетается одна из четырех станций, атакованная вторым камикадзе. После этого она ожидала, что на месте столкновения появится новый всепоглощающий шар, но детонации боезапаса не произошло. «Требую срочной передачи кодов доступа». Тон нового сообщения намекал, что его написал кто-то другой, и этот кто-то явно облечен властью. «Кто на связи?» – набрала в ответ Альфа и ушла на большой вираж, пытаясь как можно быстрее развернуться, при этом стараясь не залететь в плотные слои атмосферы. А через пару секунд в ушах зазвучал властный мужской голос. «На связи генерал армии Сухов, глава обороны Московского сектора. Я требую срочно передать коды доступа операторам ВКС». Знакомая фамилия заставила Альфу вспомнить, что отец охранявшего подземный комплекс капитана ВДВ, кажется, руководил обороной Москвы. Насколько она помнила, в прежней реальности именно он до последнего руководил сопротивлением в столице и после массированной химической атаки Альянса спустился в метро с последними остатками войск. Именно там он и погиб. Пожалуй, этому генералу доверять можно. «Приготовьтесь, передаю каналу управления тремя боевыми станциями. Надеюсь, что вы, генерал, сможете их применить по назначению». Интуитивно, ответив положительно, Альфа запросила у импланта коды доступа и мимолетно заглянула в рабочий контур управления одной из боевых станций. Расширив сетку изображений, транслирующихся с камер технического контроля, она переключилась на первую попавшуюся и увидела следующую картину. Из кассетного хранилища вынырнул прозрачный цилиндрический бокс с бледно-мерцающей звездочкой внутри. Пройдя по каналу транспортера, он заскочил в одну из четырех ячеек здорового барабана. В тот же миг на силовых кабелях появилась индикация, отображавшая подключение к энергетическим накопителям. Видимо, это активировало заряд, начавший в тот же миг интенсивно разогреваться. Затем в выходном канале родился оранжевый луч, указывающий на точку попадания орбитального удара. Переключившись на тактическую схему, Альфа максимально расширила нужный квадрат и увидела, как очередной луч упал на стаю десантных квадролетов Альянса, находящихся всего в десятки километров от ее реального местонахождения. Дождавшись выстрела, она открыла все каналы и передала станции под управление операторов ВКС. «Работайте, но смотрите, похоже, у вас еще осталось несколько минут», – честно предупредила она. Освободившись от управления станциями, Альфа направила боевую машину в сторону затухающей схватки. В этот момент ведомый имплантом союзный истребитель пытался уйти сразу от двух пар преследователей, в то время как еще пять противников отбивались от жиденькой волны своих же спутников, пытающихся добраться до боевых станций. Альфе удалось поразить одного из преследователей, после чего она отдала приказ подбитому истребителю пойти на таран ближайшей боевой станции. Имплант выполнил приказ. При этом взрыв вызвал появление нового энергетического пузыря, поглотившего попавшие в ловушку вражеские истребители. В результате боевая машина Альфы осталась одна против пятерки врагов, уже заметивших ее появление. В зоне размещения боевых станций Альянса с новой силой закипело сражение. Бой в космосе шел на таких огромных скоростях, что иногда даже тренированный мозг Альфы не успевал среагировать. Если бы не помощь тактического импланта, выбирающего оптимальные варианты действий из нескольких десятков, то ее сбили бы в первые 10 секунд. Ракеты мелькали перед глазами. Раскаленная шрапнель от взрывов била словно дождь по композитному корпусу машины. Умопомрачительные виражи и резкие развороты заставляли нервно вздрагивать модифицированную вестибулярную систему. Но даже сделав все возможное, победить 5 последних противников в одиночку оказалось практически невозможным. Альфе удалось уничтожить 2 из них, но после этого под брюхом взорвалась ракета, обдав фюзеляж густыми брызгами разлетающейся шрапнели. Из последних сил она попыталась направить теряющую управляемость подбитую машину на одну из станций Альянса, но это не позволили сделать еще 2 ракеты, точно поразившие корму и сопла. В тот же миг Альфу выкинуло в стратегический режим. Оценив итоги космического сражения, она поняла, что проиграла. Хотя, смотря с какой стороны на это посмотреть. Прямо сейчас у Альянса остались только 7 боевых станций и 3 истребителя, расстрелявших практически весь боезапас. Жаль, что судьба 3 станций, перешедших под удаленное управление операторов ВКС, уже предрешена. Через пару минут эскины непременно отправят в атаку своих потрепанных коршунов. «Я наблюдал за вашими действиями. Спасибо за помощь!» Голос генерала заставил Альфу нахмуриться. «Увы, но их было слишком много», — ответила она обреченно, отлично понимая, что до полной победы не хватило малости. «Ничего, девочка, мы их сейчас немного огорчим». Новая реплика генерала побудила Альфу развернуть тактическую схему расположения сильно поредевшей космической группировки ВКС РФ и взглянуть по-новому на меняющуюся на глазах картину. Видимо, с Земли не просто так следили за космическим сражением и предприняли определенные шаги. Прямо сейчас около 300 крупных коммуникационных спутников разного калибра образовали разомкнутый строй и, постоянно разгоняясь, стремительно приближались к боевым станциям Альянса с единственно возможной целью. Атака железных камикадзе навряд ли могла увенчаться успехом, имея истребители полный боезапас. Уж слишком невеликими были набранные наступающими скорости. Но между тем несколько волн спутников смогли пробиться к станциям, пройдя сквозь заградительный огонь. Один за одним они вонзались в корпус станции орбитальной бомбардировки, повреждая и кромсая остатки космической группировки Альянса. Истребители сработали на все 100, но не справились. Один из них протаранил крупный спутник связи, а оставшиеся 2 угодили в очередной силовой пузырь, поглотивший последнюю волну атакующих. После этого наступило затишье. Миллионы хаотично кружащихся осколков наполнили сектор, превратив его в скопище высокотехнологического мусора. И только на самом краю оставались 3 действующие боевые станции, продолжавшие бомбардировать Землю оранжевыми лучами. Причем именно этими станциями как раз и управляли операторы ВКС. И в этот момент кажущегося триумфа в сторону орбитальной батареи пробежали 3 стремительных росчерка, пришедших прямиком из космоса. 3 взрыва один за одним взбудоражили пространство, породив сразу 2 детонационных пузыря. Расширив зону видимости, Альфа вывела значки всех известных космических объектов и сразу определила, что произошло. Ракетную атаку произвел один из сегментов Международной космической станции, как раз в этот момент стремительно спускавшийся с высокой орбиты. Увеличив изображение, она увидела станцию МКС-2. Из-за разветвленных секций солнечных батарей с этого ракурса та очень походила на гигантского паука. «А вот этого паучка нам мочить нечем», – проговорила Альфа вполголоса. Затем вынырнула из интерактивного поля и посмотрела на бронированную спину Шилова. Тот стоял около продолжавшего все сильнее вибрировать контейнера и смотрел на плотные столбы дыма, поднимающиеся вдоль зеленоватой стены силовой сферы. «Ну что там?» «Что? У меня кот в БТРе некормленный. Наверное, обкладывает нас на своем кошачьем по полной», – пробормотал Шилов и повернулся к девушке. «И ты сейчас думаешь о коте?» – удивленно спросила Альфа. «О чем же еще думать-то?» «Этим ты по зубам вроде надавала. Но я тут сверху кое-что заметил. Как только лучи с орбиты бить перестали, в нашу сторону выдвинулась группа из 30 десантно-штурмовых квадролетов. Судя по опознавательным знакам, это британцы. Ох, чует мое сердце, это точно по нашей душе. Так что пушистая скотина, похоже, вовсе не кормленная останется», — объяснил Шилов и тяжко вздохнул. Альфа хотела ему дружески треснуть по спине, но в этот миг перед глазами начали появляться предупреждающие сообщения, пришедшие от импланта. «Внимание! По системе космической группировки ВКС прошло зашифрованное оповещение. После определения криптокода вычислен редкий индекс оповещения. В реестре памяти импланта найдена точная копия. Оповещение проходит под грифом «Мертвая рука». Ну вот и переплыли», — недовольно пробормотала Альфа и тут же вышла на прямую голосовую связь с центром управления ВКС, по которому несколько минут назад переговаривалась с генералом. «Оператор системы «Луч» срочно вызывает генерала армии Сухова», — грозно потребовала она и подмигнула Шилову. Глава 37. Перекресток времен. Первая часть. 2045 год. Президент США Дэвид Гор. «А ведь победа была практически у меня в руках». Президент Гор посмотрел на пестрящие красным, быстро бегущие строки боевого чата. При этом он непроизвольно скрипел зубами от злости. Пришедшие с МКС-2 сообщения о решении проблем с бунтом техники лишь немного подсластили горькую пилюлю разочарования, но ни капельки не изменили расстановку сил. Его детище, космическая группировка Альянса, на создание которой он положил так много времени и ресурсов, теперь полностью разгромлено. В самый последний момент гребаные русские каким-то непостижимым способом смогли перехватить управление над несколькими боевыми модулями и устроили бойню на низкой орбите. Ко всему прочему, несколько боевых станций почти 20 минут с маниакальной точностью бомбардировали войска Альянса, нанося тяжелые потери. Одна из 12 бронегрупп полностью разгромлена, еще 3, продвинувшиеся наиболее глубоко, получили по десятку точных попаданий с орбиты, и им пришлось отступить, сдав захваченные позиции. А главное, минуту назад пришло срочное сообщение о том, что находящийся в наиболее пострадавшей группе наступающих генерал МакАртур погиб от предательского удара из космоса. А это значит, что теперь на него нельзя спихнуть все неудачи. «А если я этого не сделаю, то Конгресс меня распнет», — пробормотал президент себе под нос и подал знак офицеру связи, стоявшему в окружении целого сквада, закованных в бронированные экзоскелеты сотрудников службы безопасности. Сделав несколько быстрых шагов, офицер положил на тактическую панель бронированный кейс и, отстегнув магнитный наручник, отступил назад. После этого вокруг президента сомкнулся круг тяжело бронированных телохранителей. Гор провел рукой над сенсором активации, и умная охранная система тут же считала десятки параметров, начиная от отпечатков пальцев и заканчивая сканированием сетчатки глаз. «Президент Гор, вы желаете получить доступ к системе?» — спросил электронный женский голос. «Да», — твердо ответил Гор. «Доступ предоставлен». После положительного ответа охранной системы бронированный кейс раскрылся словно книга, и над ним развернулась голограмма, изображавшая планету Земля. Отклонив всплывший пункт, предлагающий нанести глобальный ядерный удар по заранее выбранным целям, Гор выделил Евразию и максимально расширил московский сектор, затем перешел к выбору точек нанесения ударов, мощности тактических зарядов и средств доставки боеголовок. Как только выбор был закончен, президент снял с шеи титановую цепочку с керамидовым стержнем и воткнул ее в специальный паз. Система подтвердила правоту запроса на превентивный ядерный удар по московскому сектору, объявил женский голос, и перед глазами Гора побежали строчки. Оптимальный носитель – ракетный фрегат «Меркурий». Сектор размещения – Балтийское море. Средства доставки – 5 сверхскоростных ракет средней дальности «Томагавк-4», оснащенных боеголовками малой мощности. Ракеты поданы в спусковые шахты. Готовность запуска номер 1. Время подлета 4 минуты 27 секунд. Для запуска таймера поверните криптоключ вправо. Для отмены удара следует извлечь криптоключ из контактного паза. Закончив с программированием удара, Гор запустил таймер на 1.5 часа. Затем открыл командный чат и начал быстро набирать приказы, обязующие срочно вывести все войска Альянса из сектора в течение часа. В этот момент он услышал звук раскрывшейся переборки и возмущенный голос британского премьер-министра. Прервав набор команд, Гор подал знак, чтобы его пропустили, и, встав с кресла, прошел между телохранителями. Увидев хмурое лицо англичанина, он остановился посреди мостика и покачал головой. «Боюсь, что вы не вовремя». «Дэвид, вы совершаете ошибку», – дрожащим голосом заявил англичанин. «Мы же, кажется, договаривались, что ударим ядерными ракетами в самом конце, по каким-нибудь периферийным целям. В связи с новыми обстоятельствами я вынужден пересмотреть нашу договоренность. Если я этого не сделаю в течение 2 часов, то завтра мне объявят импичмент. Сейчас мне срочно нужна победа», – сообщил Гор вполне честно. «Потеря космической группировки не изменила наших позиций. Если чуть-чуть поднажать, то русские потерпят сокрушительное поражение в течение 2 суток. Москва падет к вашим ногам, и тогда вас никто не посмеет ни в чем упрекнуть. К тому же, насколько я знаю, через 12 часов запланирован запуск 9 космических платформ орбитальной доставки. Уже завтра в космосе образуется сердцевина новой группировки Альянса из 6 боевых станций и 9 модулей поддержки. Я думаю, этого нам вполне хватит, чтобы победить». «Как вы не поймете, если я прямо сейчас ничего не предприму, то для меня, как президента, завтра может не наступить». «Наступит, я в этом уверен. Все, что я попрошу, это отложить запуск всего на 4 часа. И в это время не выводить войска из сектора». «Но я не понимаю, зачем вам это нужно?» — возмущенно выпалил президент Гор и посмотрел прямо в испуганные глаза англичанина. «Вы помните, что я просил вас отдать один из квадратов под контроль британских спецслужб?» «Да», — ответил Гор, не понимая, к чему ведет премьер-министр. «Он находится вот здесь», — сказал тот и, повернувшись к трехмерной проекции карты сектора, начал торкать пальцем в один из моркающих красных квадратов, как раз на границе которого войска Альянса понесли наиболее ощутимые потери. «Я помню, секретная установка русских, предположительно находящаяся под землей. Чем она прямо сейчас нам мешает? Боюсь, что суть всех наших проблем кроется именно в ней». «Объяснитесь», — потребовал президент, которому надоели намеки и недомолвки. «Я прямо сейчас свяжу вас с координатором десантно-штурмовой группы спецназа, которая прямо сейчас направляется туда. Он вам все объяснит». После этих слов премьера президент оглянулся и посмотрел на лежавший на столе кейс. Ему хотелось проигнорировать слова англичанина и, ускорив вывод войск, решить все проблемы самым простым способом. Но вместо этого он сумел взять себя в руки и, коротко кивнув, проговорил: «У вас есть 10 минут меня переубедить». После этого премьер-министр подскочил к одной из универсальных панелей и провел своей карточкой доступа над сенсором. В тот же миг в голографическом поле появилась голова и подтянутый торс мужчины, облаченного в полевой камуфляж, без каких-либо знаков различия. На вид ему было невозможно дать больше 40 лет, но опыт и взгляд президента определил, что ему явно за 50, а еще он обладал довольно притягательной, мужественной внешностью. Именно таким персонажам женщины отдаются всецело. «Это наш специальный агент, выполняющий деликатные проблемы британской короны. Боюсь, что только он в состоянии разрешить зародившийся кризис», — премьер быстро представил мужчину. «Здравствуйте, господин президент», – проговорил тот весьма приятным бархатным тембром, еще более подтвердившим теорию о чрезмерной притягательности представителя спецслужб. «Рассказывайте», – без расшаркиваний и приветствий потребовал президент, дав при этом понять, что его обволакивающим тембром не пронять. Впрочем, это англичанина ни капли не смутило. «Я очень давно занимаюсь решением одной проблемы, глобально связанной со сложившейся ситуацией. Не буду вдаваться в подробности, но могу четко и уверенно заявить, что сама суть всех наших неприятностей и просчетов находится в подземном комплексе». «И что же там находится?» – спросил президент. «Мощный источник энергии и установка, позволяющая предвидеть наши шаги и, возможно, менять саму ткань времени». Услышав такое, Гор нахмурился и посмотрел на премьера, который в этот момент утвердительно кивал головой, словно китайский болванчик. «Все материалы прямо сейчас загружены в ваш терминал, и вы можете с ним ознакомиться», – подтвердил он, видимо, пытаясь развеять все обоснованные сомнения. «Значит, я могу прямо сейчас перенаправить одну из ракет, через час ядерная боеголовка ударит прямо по квадрату и уничтожит установку русских», – сказал Гор, озвучив самый оптимальный вариант, пришедший в голову, и снова непроизвольно зыркнул на раскрытый кейс с начавшим отсчет таймером. «Если бы эту проблему можно было бы решить так просто, то я бы первый посоветовал нанести удар», – уверенно проговорил агент. «Но суть проблемы это не решит, а вполне возможно наоборот, вызовет катастрофические последствия. Я считаю суть не в уничтожении, а в захвате установки. Господин президент, подумайте о открывающихся перспективах. Если мы сможем сами контролировать все процессы, то будем в состоянии убирать за скобки сами причины наших проблем». Выслушав специального агента, президент задумался. В первый миг он не поверил в полумистический бред, который несли британцы. Но затем в голову начали приходить образы неких странных событий, которые ему иногда снились. Нечто уже давно постоянно ускользало от его внимания, но что именно он сформулировать не мог. «Вы уверены, что сможете справиться с проблемой?» – наконец спросил Гор. «Да, господин президент», – уверенно сказал агент. «Ведь я готовился к этой миссии долгих 24 года. Я даю вам 4 часа. И учтите, в случае неудачи я сравняю московский сектор в радиоактивную пустыню, а конкретно этот квадрат превращу в озеро раскаленной лавы». Сказав это, президент Гор развернулся и, пройдя сквозь строй телохранителей, остановил начавшийся отсчет, отложив запуск ракет. Глава 38. Перекресток времен. Часть 2. 2045 год. Альфа. «Чего тебе?» – рявкнул генерал прямо в ухо. И, судя по присутствующему в его голосе раздражению, его оторвали от чего-то важного. По закрытым каналам связи пришли отложенные коды активации, обозначенные под высшим грифом секретности. Криптокод оболочки расшифрован и без сомнения относится к глобальной системе «Мертвая рука», не собираясь юлить, прямо доложила Альфа. «Я хочу точно знать, через сколько часов будет нанесен удар». Генерал молчал около минуты, а когда Альфе начало казаться, что он отключился, вкратчиво заговорил. «Если бы я не знал, что вы для нас сделали в космосе, то этот разговор бы уже прервался, а тебя выключили бы из системы связи», – сходу предупредил он и тяжко вздохнул. «То, что мы разбудили несколько минут назад, тебя не касается». «Еще как касается. Я знаю практически все о системе ответного ядерного удара «Мертвого рука». А еще знаю о последствиях», – проговорила Альфа, при этом едва сдержавшись, чтобы не зарычать от злости. «Генерал, мне не надо ничего объяснять, просто скажите, через сколько часов будет нанесен удар?» В зашифрованном канале послышался новый тяжкий вздох. «Анна, я знаю, чья ты дочь, и предположительно понимаю, откуда у тебя информация. Но даже несмотря на это, я не могу ответить на твой вопрос». «Генерал, а если я вам сообщу, что ваш сын, капитан ВДВ Сухов, жив, и прямо сейчас помогает мне предотвратить катастрофу?» – искренне сказала Альфа. «Конечно же, она блефовала». «Я скажу, что это полная чушь. Не знаю, какую игру ты затеяла, но я советую закончить этот разговор, иначе ты пожалеешь», – грозно пообещал генерал. «Нет», – рыкнула Альфа в ответ. «Вы должны быть в курсе, при каких обстоятельствах исчез ваш сын. Это значит, что вы знаете про подземную лабораторию академика Алферова и чем он там занимался». «Анна, ты слишком много знаешь», – проговорил генерал, и Альфа почувствовала перемену в его голосе. «Генерал, вы ошибаетесь. Я не космонавт-стажер Анна Алферова. Я модифицированная пятого поколения Альфа, пропавшая в тот же миг, что и ваш сын. Проверьте мой ID». Альфа перечислила длинную строку символов, подкрепив их сообщением, содержащим полный личный криптокод с расшифровкой. «И чем конкретно вы занимаетесь?» – спросил генерал после длинной паузы. «А как вы сами думаете? Мы в очередной раз пытаемся все исправить, и нам потребуется на это некоторое время. А разве можно все это исправить? Если вы в курсе, чем занимался академик Алферов, то должны знать, что можно. Вы сейчас навряд ли мне поверите, но приказ сыну помочь академику Алферову вы отдали лично». После признания Альфы в эфире повисло тяжелое молчание, превратившееся в длинную паузу. «Что вы от меня хотите?» – спросил генерал. «Я не могу просить, чтобы вы все отключили, а просто хочу узнать, сколько времени у нас осталось». «Девочка, ты же знаешь, я не могу тебе это сказать», – ответил генерал. А когда Альфа хотела его упрекнуть, неожиданно продолжил. «Но на твоем месте я бы в ближайшие 4 часа попытался укрыться в подземном комплексе, рядом с которым, как я выяснил, ты находишься». «Спасибо, генерал», – пробормотала Альфа, отлично поняв все намеки. «Пока что не за что, но я сделаю все, что смогу», – пообещал генерал, и связь прервалась. «Ну и как тебе отец нашего ВДВшника?» – спросил Шилов. «Возможно, он нам поможет, но я не уверена. А тем временем до пробуждения мертвой руки остается 4 часа. Надеюсь, Серый успеет все исправить». «Маловато времени», – проворчал Шилов. «Ничего, есть вариант его продлить, а заодно еще сильнее подгадить Альянсу. Ты же не забыл, у нас есть человечек в космосе?» – проговорила Альфа, в чью голову только что пришла новая идея, при этом начав быстро набирать сообщения. 2045 год. Космонавт-стажер Анна Алферова. Когда Анна добралась до запертого люка транспортного модуля «Заря-5», таймер, отчитывающий количество дыхательной смеси, разменял 3 последние минуты. Воспоминания о том, как она совсем недавно задыхалась в полном вакууме, заставили вздрогнуть. Заключенная в толстую перчатку ладонь легла на центр немного выпуклого титанового круга, и висящий на запястье универсальный ключ на миг примагнитился к сенсору. В тот же миг цвет индикации сменился с запрещающего красного на зеленый, а под сенсором всплыла интерактивная менюшка с коротким списком команд. «Стравить давление», «Перекрыть подачу дыхательной смеси», «Открыть люк». Активировав все 3 команды поочередно, Анна увидела, как из открывшихся вентиляционных клапанов вырвались струйки газа, а над сенсором появился 9-секундный таймер. В этот момент модуль причал-2 снова с чем-то столкнулся, и Анне пришлось схватиться за кусок страховочной скобы, чьи остатки торчали на краю вырезанного плазмой проема. Затем в ее спину что-то ударило, и она еще крепче вцепилась в ручку трофейного плазмореза. «Да мля, сколько можно?» – воскликнула Анна и, резко развернувшись, начала обшаривать отсек взглядом, ожидая увидеть догнавших ее врагов. Но вместо нападающих астронавтов она увидела кусок вырезанного шлюза с закрытым люком, пытающимся снова врезаться в нее. Оттолкнув его ногами, Анна еще раз осмотрела творящийся вокруг хаос из окружавших осколков и мертвых тел и остановила взгляд на саркофаге. Тот застрял между 2 переборок и теперь торчал из пустой грузовой ниши, находящейся на другой стороне отсека. В этот момент специальные сенсоры на поверхности перчатки считали импульс, пришедший от открывшегося за спиной люка, и передали его на ладонь и пальцы. 2 шага назад, и я в безопасности. Подумала страшно уставшая Анна и с опаской посмотрела сначала на 2-минутный таймер, а затем на ближайшую пробоину, в которой виднелась запутанная гирлянда из тросов и останков станции Мир-5. При этом ее ноги нащупали край открывающегося проема. «Нет, я так не могу», — сказала она сама себе и, ругая себя, на чем свет стоит, отпустила скобу, при этом силой оттолкнувшись ногами, полетела в сторону саркофага. Глава 39. Перекресток времен. Часть 3. Космонавт-стажер Анна Алферова. Влетев в массивный саркофаг, Анна едва не стукнулась треснутым колпаком об острый угол и с перепугу перестала дышать. Обхватив руками, она попыталась дернуть пятитонную махину на себя, но не смогла. Стремительно переместившись в нишу для хранения контейнеров, Анна уперлась ногами в корпус модуля и, врубив единственный еще действующий сервопривод правой руки, попыталась снова сдвинуть черный монолит с места, при этом зарычав, словно загнанный в тупик зверь. В этот момент модуль тряхнуло, и застрявший саркофаг начал дергаться, по сантиметру выходя из узкого пространства. Вырвавшись на свободу, он немного ускорился и, направляемый Анной, полетел в сторону круглого проема, который окутывала аура электрического света. Но двигался он так медленно, что Анне пришлось несколько раз возвращаться в нишу и с силой отталкиваясь от корпуса, с разгона толкать его. «Какая же я дура!» – в отчаянии выпалила она, при этом с опаской зыркая то на ближайшую крупную пробоину, то на таймер, начавший отсчитывать последнюю минуту ее жизни. При этом слезы сами по себе брызнули из глаз девушки. В очередной раз прыгнув, Анна врезалась титановым плечевым суставом скафандра в саркофаг и на миг замерла, увидев изломанную тень, промелькнувшую в пробоине. «Нет, я так точно не успею», — решила она, наконец-то измерив свои тающие силы и осознав, что саркофаг с эскином проделал всего треть пути по огромному отсеку. В этот миг накатившей слабости она решила все бросить и кинуться в сторону спасительного люка. Но тут произошло то, чего она точно не ожидала. Модуль причал 2 в очередной раз с чем-то столкнулся, и светящийся проем резко рванул навстречу, буквально подскочив к парящему в невесомости саркофагу. Тут же поняв, что это ее шанс, Анна снова вернулась в нишу и, отчаянно зарычав, рванула вперед, повторяя таранящий маневр. После очередного толчка саркофаг наконец начал вплывать внутрь транспортного корабля, но тут же, за что-то зацепившись, снизил скорость. Держась рукой за его острый край, Анна смогла дотянуться до обрезанной скобы и, действуя словно натянутая лебедка, начала сжиматься, нещадно насилуя сервопривод правой руки. При этом организм девушки напрягся до предела. Мышцы бешено сокращались, доводя конечности до непроизвольных судорог. Усилия не прошли зря. Пятитонная махина величественно вплыла внутрь транспортного корабля «Заря-5» и, наконец, полностью оказался в грузовом отсеке, находящемся прямо под кабиной экипажа. Убедившись, что он вошел полностью, Анна нервно сглотнула совершенно сухим ртом и попыталась проникнуть внутрь, но в этот момент весь сегмент тряхнуло, и ей пришлось снова отчаянно упираться, не давая краю скафандра выскочить наружу. А когда ей, наконец, удалось справиться с этой проблемой, Анна развернулась и схватилась за специальную ручку на массивном люке. В этот миг краешек солнца появился в огромной пробоине, и она увидела в его ослепительном свете появившийся силуэт астронавта с аурой, застывшей вокруг обтекаемого шлема. Зарычав, Анна из последних сил потянула тугую крышку, при этом не сводя глаз с ловко прыгнувшего в ее сторону астронавта, сжимающего горящий штык-нож в вытянутой руке. В тот момент, как крышка наконец захлопнулась, ему оставалось лететь всего пару метров. Универсальный ключ всего на миг прилип к сенсору, расположенному на этой стороне выпуклого люка, и на его периметре вспыхнула красная индикация, сообщающая о том, что центральный замок надежно заперт. Затем Анна почувствовала удушье и начала резко хватать ртом воздух, словно рыбка, выброшенная из аквариума. Зыркнув на показывающий минуса таймер, она осознала, что уже 10 секунд дышит отработанной дыхательной смесью, скопившейся внутри шлема. Нахлынувшая паника едва не захватила сознание, и только сила воли и вбитые инструкторами инстинкты заставили ее до хруста сжать зубы и поочередно активировать 3 пункта меню, мерцающие на голографической панели. После этого транспортный корабль снова дернулся, и отлетевшая от люка Анна начала считать про себя. Досчитав до 5, она схватилась за подвернувшуюся страховочную скобу и попыталась рассмотреть, что именно показывает индикация, выведенная системой жизнеобеспечения прямо на поверхность люка. Но изображение в глазах поплыло, и ей не удалось ничего разобрать. С трудом досчитав до 20, она почувствовала, что врубается, и, плотно сжав губы, вжала оба клапана, экстренно открывающий объемный колпак шлема. При этом прямо сейчас она желала только одного, чтобы система жизнеобеспечения активировала все пункты после первого нажатия и не запросила подтверждения команд. Уши тут же заложило от перепада давления. И сначала Ане показалось, что из-под открытого колпака резко ушел весь отработанный воздух, окуная ее в вакуум. Но затем она почувствовала, как по лицу пробежала волна теплого сквознячка, бившего из вентиляционной системы транспортника. Сделав осторожный вздох, она почувствовала, что воздух сильно разрежен. Но самое главное, он в отсеке есть. После этого Анна начала дышать полной грудью и ударила подбородком по кнопке, активирующей расширение горловины древнего скафандра. Ей было все равно на то, что это грубое нарушение техники безопасности и устава Космической Академии. Сейчас она хотела только одного – срочно снять с себя опостылевшую броню, видимо из-за долгой носки, начавшую давить на нее со всех сторон. Выбравшись наружу, Анна не удовлетворилась и, вжикнув бегунком молнии, начала со стервенением стягивать себя мокрый от пота комбинезон, при этом действуя словно змея, стягивающая старую кожу. Наконец, обнажившись догола, Анна стянула титановую цепочку с универсальным ключом с перчатки скафандра, затем открыла переборку и вплыла в кабину экипажа. При этом она старательно не замечала яростный стук, идущий от запертого люка. Влетев внутрь затемненного отсека, она решительно уселась в кресло командира экипажа прямо напротив длинного обзорного иллюминатора. Уже пристегиваясь ремнями, Анна ощутила голой попой и спиной холодное сиденье, и от неожиданности коротко вскрикнула, но уже через мгновение взяла себя в руки. Узкая пластинка ключа вошла в паз, и панель управления перед Анной ярко засветилась разноцветными огоньками, мгновенно выйдя из спящего режима. В кабине вокруг транспортного корабля загорелся свет, показавший композитный фюзеляж модуля «Причал-2», на котором по центру виднелась специальная метка в виде фосфорицирующего перекрестия. Именно по ней обычно ориентируется пилот во время стыковки со шлюзом. На пару секунд Анна зависла, глядя на сотни тумблеров и кнопок, количеству которых позавидовал бы любой иной пульт управления, созданный человечеством. А затем сработала мышечная память и вбитый инструктором Академии знания. Руки Анны запорхали над панелью, а пальчики начали быстро бегать по клавиатуре и сенсорным панелям, проводя тест всех систем и подготавливая грузовик к экстренной отстыковке. Прошло меньше минуты, и за этот короткий период Анна просмотрела сотни пунктов в десятке технических чатах, отдала кучу команд и взяла транспортный корабль под полный контроль. В последний момент рука лишь на миг зависла над крупной кнопкой, активирующей процесс отстыковки. Не давая себе времени на раздумье, Анна решительно ударила по ней ладонью, после чего ее пальцы вцепились в штурвал, очень похожи на те, что используются в гражданской авиации. В тот же миг в самых дальних уголках изогнутого иллюминатора появились реактивные струи маневровых двигателей. Затем транспортник тряхнуло, и он начал медленно отходить от модуля «Причал-2». Как только корабль отошел метра на 4, по поверхности иллюминатора начало что-то резко стучать. Дернувшись от неожиданности, Анна увидела разлетающиеся на мелкие кусочки реактивные пули и крохотные отметины, которые они после себя оставляют на толстенном бронированном стекле. Врубив курсовые прожекторы, она увидела фигуру в скафандре с пистолетом в руке, замершую на фюзеляже модуля «Причал-2». Через секунду из рваного пролома появился второй астронавт и, ловко перемещаясь вдоль длинной страховочной скобы, с разгона прыгнул вслед отходящего транспортника. Причем сила отчаянного прыжка была настолько велика, что астронавт начал его стремительно нагонять. Среагировав, Анна нажала на сенсорную клавишу, регулирующую мощность реактивных струй маневровых двигателей. В результате астронавт сумел лишь коснуться пальцами поверхности обзорного иллюминатора и начал сантиметр за сантиметром удаляться. Поняв, что он ее не достанет, Анна вырубила маневровые двигатели и посмотрела в мужественное лицо незнакомого красивого парня, сейчас искаженное злостью, разбавленной тенью зарождающегося отчаяния. При этом она заметила, как его ошалелые глаза быстро пробежались по стройной фигуре обнаженной девушки и остановились на ее вздернутых грудях, сверкающих окаменевшими от прохлады сосками. Подавив инстинктивный порыв прикрыться, Анна посмотрела на иконку входящего вызова, неожиданно вспыхнувшую на сенсорной панели. Приняв вызов, она услышала знакомый голос Армстронга-младшего, буквально кричавшего в коммуникатор на почти чистом русском языке. «Сейчас же вернись, мы договоримся!» Сходу возмущенно потребовал он. «Не», – буркнула Анна в ответ. «Договориться надо было раньше. Как там говорил твой дед про первый шаг? Похоже, это для вас стал самым последним», – сказала, как отрезав. Она еще раз заглянула в медленно удаляющееся красивое лицо обреченного парня и, тяжко вздохнув, помахала ему ручкой. В этот момент она почувствовала некую степень садистского удовлетворения и тут же застыдилась необычного для нее проявления. Около минуты она продолжала слушать угрозы, которыми сыпал Армстронг, а затем вырубила связь и снова взялась за штурвал. Когда расстояние от обреченного на смерть астронавта увеличилось на пару десятков метров, она медленно развернула транспортный корабль, который российские астронавты ласково прозвали автобусом, и, совершив несколько стабилизирующих маневров, направила его тупой нос в сторону Земли. В это время компьютер начал прогревать экспериментальный фотонный двигатель и быстро рассчитал курс. После чего, несколько раз все проверив, Анна передала управление автопилоту и уже хотела отстегнуться от обжигающего холодом кресла, но в самый последний момент увидела новый входящий сигнал, идущий через канал коммуникатора, находящегося в ее многострадальном скафандре. Поняв, кто ее вызывает, она от удивления вскинула брови и тут же открыла канал. «Ну что еще?» – сказала она намеренно рисковато, с неприкрытой претензией в голосе. «И что, даже не спросишь, как у нас тут дела?» – с не менее претензией поинтересовалась Альфа. «Надеюсь, что нормально», – проговорила Анна ледяным равнодушным тоном, при этом старательно держа себя в руках, чтобы не ругнуться. «Да ты сама забота», – саркастично констатировала Альфа. «Ну а если честно, то наши дела не особо, и нам, похоже, снова нужна помощь твоего Искина. Ну и твоя, разумеется», – в окончании фразы нагло заявила она. От услышанного у Анны перехватило дыхание, и она закашлялась от возмущения. В процессе она ощутила, как хочет пить, а затем заурчала в потребовавшем пищу животе, после чего Анна напряглась и непроизвольно провела рукой по мокрым от холодного пота кубикам пресса. «Да ты там совсем охренела!» – эмоционально выпалила она, прекратив кашлять. «Знаешь, через что тут я прошла, чтобы тебе помочь?» В ответ Альфа тяжко вздохнула и подцокала языком. Почти точно так же, как это делал отец Анны, когда на нее за что-то злился или был очень чем-то недоволен. «Слышь, подруга, мы тут тоже не на курорте», – с нажимом проговорила Альфа. «Раскрой-ка, милая, свои глазки и посмотри в иллюминатор на землю, а уж потом возбухай и истери, сколько тебе вздумается». После этой тирады душу Анны заполнил праведный гнев, и она уже хотела было ответить очень резко, но в самый последний момент ее взгляд упал на монитор, транслирующий картинку с камеры, находящейся в корме автобуса. Она увидела стремительно уменьшающиеся остатки станции Мир-5, продолжавшей медленно кружиться вокруг своей оси. Этот вид заставил Анну прикусить язык и придержать напрашивающееся ругательство, адресованное Альфе. Немного отдышавшись, Анна активировала дальнобойный визор, затем посмотрела на землю. «Я тебя слушаю, что надо делать?» – спросила она и до боли прикусила губу, стараясь задавить злобу в зародыше. Глава 40. Третья глобальная. 2021 год. Серый. Быстро сунув ладонь под бронежилет, Серый сразу ее вытащил и осмотрел. Крови не обнаружилось. Значит, ни одна пуля не пробила толстую титановую пластину, прикрывающую спину. Через мгновение имплант подтвердил диагноз, выдав короткое заключение о появлении серии мелких кровоподтеков и ссадин, которыми уже занялись наниты. Удовлетворившись прочитанным сообщением, Серый зыркнул на мониторы и оценил местоположение приближавшихся наемников. Затем вырвал из-за пояса постановающего старшины два пластиковых хомута и быстро скрутил его руки и ноги. Вернувшись в тяжело бронированный кузов, он молниеносно осмотрелся, оценивая трофеи. Судя по маркировке на коробе пулемета, в нем была заправлена лента на 150 патронов натовской пятерки. А этого как раз должно было хватить на осуществление импровизационного плана, пришедшего в голову после схватки. Вырвав заряженный пулемет из рук мертвеца, Серый долбанул кулаком по кнопке, открывающей стальную створку, и вывалился наружу. Упав на мокрую от дождя брусчатку, он перекатился и на ходу выпустил несколько коротких очередей по ногам наемников, подкрадывающихся с двух сторон, к угловатой водительской кабине инкассаторской машины. Ребятки посыпались в лужи, как спелые яблоки, при этом подняв тучу брызг. Серый не собирался никого оставлять живых, так что быстро добил их, целясь в головы и неприкрытые бронежилетом части тела. Причем, если судить по счетчику выстрелов, зафиксированных имплантов, то на все про все он потратил всего 23 патрона. В этот момент в бронированный борт машины влетела тяжелая пуля, а следом за ней еще две ударили по брусчатке и с искрами ушли в рикошет. Резко крутанувшись на 180 градусов, Серый поставил пулемет на сошки и, мигом прицелившись, выпустил длинную очередь по машинам, стоявшим в 450 метрах прямо посреди перекрестка, освещенного лишь тусклым фонарем. Очередь прошлась как надо. Снайпера, стрелявшего через опущенное окно открытой дверцы внедорожника, окатило пулями, и он завалился назничь. Затем пули пунктиром прошлись по лобовому стеклу и, строго не задевая двигатель, перескочили на микроавтобус. Вот тут уж Серый себя не сдерживал. Оба передних колеса мигом взорвались, а в двигатель попало не меньше 20 пуль, превратив его в неподлежащий восстановлению металлолом. Удовлетворившись результатом, Серый выпустил короткую очередь, прострелив ногу тому, кто пытался помочь ковыряющемуся снайперу, и быстро пополз назад, забираясь под машину. Дальше он начал стрелять короткими очередями, лупя то в борт микроавтобуса, то в брусчатку, по которой очень хорошо рикошетили пули, при этом выбивающие снопы ярких искр. Беспокоящий огонь продолжался до тех пор, пока из внедорожника не появился гермайор, быстро запихнувших обеих раненых на заднее сиденье. Когда он запрыгнул за руль, Серый выпустил длинную заполошенную очередь, полностью опустошившую ленту, старательно целясь по верхней части лобового стекла и крыши. К тому времени, как пулемет замолчал, внедорожник успел сдать задом и, промчавшись метров 15, ушел в резкий полицейский разворот с большим запросом. Уже почти развернувшись на мокром полотне дороги, он, видимо, задел бордюр и неожиданно встал на два колеса. В этот момент Серый недовольно поморщился. «Да мля!» – недовольно воскликнул он, так как в его планы не входил перевернутый внедорожник. Впрочем, неожиданности не случилось. Через пару мгновений внедорожник снова встал на все четыре колеса и, быстро маневрируя по полосам, унесся в темноту. «Вот и молодец!» – похвалил Серый майора и, едва начав выбираться из инкассаторской машины, услышал сзади несколько оглушительных взрывов, слившихся в серийную канонаду. Причем, если бы не специальные защитные мембраны в модифицированных ушах, то он бы точно оглох. Выскочив пулей из-под машины, Серый вытянул второй пистолет из специальной кобуры под мышкой и в одно движение снял длинный глушитель. Затем он молниеносно оглядел тропы наемников и, поднявшись на ноги, уставился на непотребную картину, которая предстала перед глазами. Крыши двух новеньких многоэтажек, находившихся за особняком, ярко пылали. А еще дальше, в километре, дымились и горели развалины торгового центра, теперь превратившегося в груду развалин. «А вот это точно удивили, гермайор», – проговорил Серый и, запрыгнув в кузов, направился прямиком в кабину. В этот момент пришедший в себя скованный старшина начал шевелиться, и пробегавший мимо Серый, походя, ударил его ботинком в затылок, тем самым обновив легкую контузию. Уже через пару секунд движок послушно зарычал, и бронированный грузовичок сдал назад, оторвавшись от накренившегося столба, в который упирался массивный бампер. Развернувшись, Серый посмотрел на старый особняк, освещенный ярко горящей крышей нависающей многоэтажки, и покачал головой. Вот дурак. А ведь почти поверил, что все так просто, и цель реально там. Проговорил он про себя и направил машину в сторону ближайшего выезда из города. При этом имплант вывел перед глазами спутниковую карту со всеми путями сообщений. Через 5 минут грузовичок вырулил на объездную дорогу и практически сразу свернул на грунтовку, петляющую вокруг высоких скалистых холмов, судя по карте, окружавших город со всех сторон. Отъехав километров на 5, Серый остановился на обзорной площадке, откуда был отлично виден лежавший в низине город. Заглушив двигатель, он поднял старшину и усадил его на пассажирское сиденье. Тот явно притворялся не пришедшим чувства, так что Серому пришлось вырвать тычковый нож из его разгрузки и воткнуть в ляжку. Тут же с криком «Очнувшись!» старшина выпучил глаза и уставился на короткую черную ручку, торчавшую из ноги, и умело воткнутую прямо между двумя керамическими пластинами, предназначенными именно для того, чтобы предотвращать подобные ранения. «Сука! Ты что творишь, мля?» – воскликнул он и попытался дернуться, но Серый тут же остановил его праведный порыв коротким ударом в лоб. Рухнув на сиденье, старшина зыркнул на экран, показывающий, что творится в кузове, и замер, видимо, не доверяя глазам. «Да кто ты такой?» – спросил он и осмотрел сидевшего на водительском сиденье паренька с головы до ног. «Я тот, с кем в вашей группе отморозков не следовало связываться», – тут же ответил Серый. «А уж пытаться натянуть на кукан, ну это уж совсем такое. Сейчас я тебе дам всего один шанс остаться в живых и вернуться к семье. А ты уж дальше думай сам, стоит ли им воспользоваться». Произнося слова, Серый быстро очищал разгрузку старшины, складывая магазины и гранаты на труп с перерезанным горлом. «Не, ты меня, пацан, все равно убьешь», – проговорил тот неуверенно, при этом косясь на мертвых наемников, лежащих в лужах крови. «А зачем? Ты мне нах не сдался. Тем более, что на деньги, что вашей группы перевели, мои работодатели, мне наплевать. Так что я тебя точно отпущу. И, кстати, чем раньше это сделаю, тем быстрее ты свалишь отсюда куда подальше». «И чем докажешь, что отпустишь?» – спросил старшина, тем самым проявив явную склонность к сговорчивости. «Да зуб даю!» – ответил Серый и смачно щелкнул ногтем указательного пальца по верхнему резцу. «Тогда нож вытащи!» – потребовал старшина, кивнув на торчащую ручку. «Не, не советую. Сейчас лезвие пробило мышцу, и его кончик вошел точно в бедренную вену, так что дергаться тоже не советую. Сейчас клинок сжимает мышцы, а если он выйдет, то фонтан крови зальет нахрен всю кабину», – предупредил Серый спокойно, при этом понимая, что драгоценное время неумолимо уходит. После этого старшина часто задышал и с явной опаской посмотрел на короткую ручку ножа. Это подтвердило, что он точно не фанатично преданный делу профессионал и явно боится смерти. В оружии он, конечно, разбирается, но вот насчет того, что раньше реально воевал, а не просто принимал участие в околоконной движухе, Серый конкретно засомневался. «Что тебе надо?» – спросил старшина после короткого раздумья. «Только смотри, я не в курсе всех дел, а больше по снабжению мотался, так что меня во все детали хер-майор не посвящал. Да я и на это кидалово не подписался, если бы не здоровенный аванс и обещанный после работы барыш». «Да верю я тебе, верю!» – проговорил Серый и максимально радушно улыбнулся, а затем задал следующий вопрос. «А в этом броневичке отслеживающее устройство имеется?» «Да не, эти приблуды только в рациях стоят. Если спутниковый маячок в машине оставить, то по нему потом можно освычлить. Наташка всегда так говорила. Так что рации я тебе советую поскорее выкинуть», – сходу посоветовал старшина, видимо, ответив вполне правдиво, и непроизвольно кинул взгляд на пустой подсумок на разгрузке серва, откуда совсем недавно торчала антенна рации. «Ну, это хорошо, что больше маячков нету. А теперь ответь мне, мил человек, кто вашу группу шаромыжников перекупил?» – спросил Серый, даже не дернувшись, ибо еще по дороге снял рации и гарнитуры со всех и выкинул. «Так этот перекупил, за кем мы следить должны были», – тут же ответил старшина, но Серый сразу понял, что он что-то недоговаривает. Допрос продолжался еще минут 5, но за все это время Серый лишь делал вид, что внимательно слушает, а сам следил за отметкой от спутникового жучка, медленно передвигающегося по полупрозрачной карте, висящей перед глазами. За это время он ничего по делу не узнал, строго обходя все по-настоящему интересующие вопросы. Впрочем, он выяснил, где стоят машины группы, предназначенные для экстренной эвакуации, и даже узнал сумму аванса, который старшине легко хватило бы на всю безбедную жизнь. Уже заканчивая спектакль, Серый указал на отлично видимые с обзорной площадки пылающие многоэтажки и поднимающиеся столбы дыма, которым почти не мешал проливной дождь. «Только я не понял, вы зачем полгорода разнесли?» «Так это план Б», – сразу ответил старшина. «Мы-то думали, что из Москвы прилетит совсем другой спец, а тут ты такой красивый нарисовался. Кто ж знал, что ты что-то можешь? Пока я тебе оружие показывал, да амуницию, Хер майор переговоры переговорил. И походу кураторы вместо того, чтобы тебя брать и допрашивать, решили просто подставить. Ну сам понимаешь, типа молодой русский террорист приехал в маленький польский город и устроил теракт. Вони будет на весь мир. Доказательств для СМИ куча. В бардачке второй пульт управления лежит, ты вооружен до зубов, так что точно бы не отмазался. К тому же, насколько я понял, живым бы тебя, парень, не брали. Все ясно, сказал Серый, затем распахнул тяжелую дверцу и грубо выволок старшину наружу. Тот начал было упираться, но добился только одного, получил леща по ноющему затылку. «Не убивай!» – взмолился он, уже лежа в луже крови. «Так я и не собирался», – спокойно проговорил Серый и, молниеносно наклонившись, выдернул тычковый нож из ноги. Старшина вскрикнул и яростно забарахтался в луже. «Сука, мляр, ты что? За что? Я ж тебе все рассказал!» Прорал он, при этом пытаясь одновременно и посмотреть на ногу, и пробуравить убийцу ненавидящим взглядом. «Не гавкай!» – рявкнул Серый и, снова наклонившись, перерезал пластиковый хомут на ногах. «Вали нахрен! Я свое слово держу! В разгрузке пакет первой помощи и жгут. До больнички как-нибудь дотянешь!» «А бедренная вена! Ты ж ее, падла, расколупал!» – заверещал он недоверчиво. «На сантиметр бы левее тогда точно бы расколупал!» – ответил Серый и захлопнул кабину. Через минуту он отъехал настолько, что ковыряющийся в луже наемник исчез из зеркала заднего вида. «Ну что, ты все слышал?» – спросил Серый и, закрыв глаза, снова пытался увидеть маленькую искорку, иногда появляющуюся на пределе зрения. «Да», – раздался в ушах голос Толика. «Я на всякий пожарный старшине в ногу жучок поставил, так что, если что, найдем его». «Хорошо, я скажу своим, что подследили», – сказал Толик, и Серый услышал, как он тяжко вздохнул. «Что вздыхаешь, дядя Толя?» «Да не нравится мне все это», – честно проговорил начальник охраны Глебова. «Судя по полученным координатам, там, куда ты летишь, только старые шахты, закрыты еще до Второй мировой войны». «Так это как раз то, что нам нужно. Я сразу понял, что та схема бункера, что мне показывали, обрезана. Но реально. А теперь я чую, что подземный комплекс находится в тех холмах, куда направился с раненым наш гермайор». «Да, может, они и там, я не спорю. Но ты же понимаешь, это точно ловушка. Может, не стоит на рожон лезть?» «Нет, Толик, стоит. Я чую, если сегодня не устраню проблему, то завтра будет поздно», – зло проговорил Серый и через мгновение наконец смог точно поймать направление на цель, сопоставив его с вычерченным маршрутом, отпечатанным в горящих красных огнем глазах. Глава 41. Цель номер 1. Часть 1. 2045 год. Альфа. «Я на позиции», – короткий доклад Шилова раздался в ушах Альфы. И она непроизвольно окинула быстрым взглядом одну из 9-этажек, стоявших на другом берегу реки. Тактическая проекция схемы всех помещений мгновенно наложилась на здание, и полупрозрачный силуэт в композитном бронекостюме появился на 9-м этаже. «Саня, ты только не отсвечивай ни в коем случае. Сам на рожон не лезь. Запомни, твоя задача – нацелить арт-системы и ждать отмашки. Осталось недолго. Подпустим их еще на километр и начнем танцевать по нашим правилам», – предупредила Альфа, затем отдала приказ ищейке замереть и до постановки целей не реагировать ни на какие раздражители. А в это время сквозь стену проливного дождя приближались 30 новеньких квадролетов, идущих развернутых серповидным строем на 200-метровой высоте. Прямо сейчас они находились всего в 5 километрах от местоположения подземного комплекса, над которым чутко спала сеть умных минных полей. «Вероятность поражения цели 17%. Вероятность поражения цели 19%. Вероятность поражения цели 22%. Вероятность поражения цели 25%. Отчеты тактического импланта приходили каждую секунду, и чем больше рос процент, тем зловеще становилась улыбка на лице Альфы. Сейчас, прикрытым прозрачным щитком шлема, да мелкозернистой маскировочной сеткой, покрытой моникулярным нанохромом, меняющим цвет на нужный в зависимости от окружающей среды. Сейчас, приговаривала она шепотом после каждого прошедшего тика, с нетерпением отчитывая последние секунды. И вот когда до активации спящего минного поля оставалось 5 секунд, вокруг приближающихся десантно-штурмовых квадролетов началась такая свистопляска, что в первую секунду Альфа решила, что их кто-то атаковал со стороны. Тысячи расходящихся веером ярких огоньков заключили летательные аппараты в коконы пылающих аур. В тот же миг с наружных подвесок сорвались несколько сотен боевых дронов и разлетелись в разные стороны, образовав плотную, быстро расширяющуюся сеть. Альфа все тут же поняла и успела среагировать, но было уже поздно. Навстречу начавшим отстреливать с поверхности земли баражирующим боеприпасом вылетели стаи неуправляемых ракет, начиненных зарядами взрывающейся шрапнели. Пространство над подземным комплексом вмиг наполнилось мириадами уничтожающих все на своем пути взрывающихся шариков. Одновременно с этим с квадролетов начали сбрасывать десант. Подобное зрелище Альфа уже видела. И даже однажды пользовалась трофейным антиударным комплексом «Кокон», созданным для сброса десанта с малых высот. Закованные в бронекостюмы британские «Командос» горохом посыпались вниз, десантируясь очень близко к периметру разгромленной военной базы. На 50-метровой высоте вокруг их тел надувался многослойный кокон, оборудованный одноразовым пакетным антигравом, значительно снижающим скорость падения. После удара об землю на поверхности кокона сработают микрозаряды, отстреливающие ненужную оболочку, и буквально через пару секунд десантированный «Командос» готов вступить в бой. «Саня, лупи по ним большим калибром!» – выкрикнула Альфа, отлично понимая, что это бесполезно, ибо по оперативному прогнозу импланта едва начавшийся бой уже проигран. По этим же расчетам получалось, что в квадрате высадились почти 400 «Командос» в оборудованной экзоскелетами броне. И судя по картинке с визора Шилова, несколько отдельных групп состояли из модифицированных бойцов. Уж больно резво они передвигались по развалинам базы. Арт-установки загрохотали, и первыми залпами смогли накрыть одну из групп десанта. Но после первого же залпа в сторону автоматической артиллерии метнулся целый рой боевых дронов-камикадзе. Через десяток секунд с другой стороны танкового полигона донеслись несколько взрывов, а затем арт-установки замолчали, успев произвести только по три залпа. После этого в один из квадролетов попала пара баражирующих боеприпасов, чудом прорвавшихся сквозь ураган взрывающейся шрапнели. Летающей машине снесло две из четырех турбин, и она камнем ушла вниз, упав совсем недалеко от КПП военной базы. Раздался взрыв детонирующих боеприпасов, а затем стало необычно тихо. Нет, турбины квадролетов продолжали натужно визжать от усердия, а остатки шрапнели с треском рвались, словно китайские хлопушки. Но чего-то более глобального больше не происходило. «Альфа, арт-системы не отвечают. Что делать будем?» – скрипя зубами, поинтересовался Шилов. «Саня, главное из своей пуколки электромагнитной не стреляй, иначе достанешь пару «Командос», а тебя заметят, а затем девятину сложат», – предупредила Альфа, сама в этот момент лихорадочно думая, какое же чудо сможет помочь справиться с превосходящими силами противника. Проанализировав ситуацию десяток раз, она еще раз посмотрела информацию, собранную имплантом, и пришла к выводу, что сейчас им не поможет ничего. «Саня, начинай пробираться к запасному входу в подземный комплекс. Если я доберусь, встретимся там», – приказала она и выкрутила на полную маскировочную систему хамелеона. Альфа начала шаг за шагом пробираться в сторону сетчатого забора, но неожиданно замерла, ибо ее уши буквально заложило от неожиданно наступившей полной тишины. Глаза уставились на внезапно замершие в воздухе капли дождя. Оглядевшись по сторонам, она увидела застывшие в небе квадролеты и клубы поднимающегося дыма, в один миг превратившиеся в неподвижные маслянистые столбы. «Саня, это ты?» – с опаской спросила она, сразу подумав о контейнере с временным прерывателем, который она заставила Шилова взять с собой. «Нет, я ничего не трогал. Контейнер в рюкзаке и даже перестал переливаться разными цветами», ответил оперуполномоченный, и тут внезапно Альфа услышала, как взвизгнула его электромагнитная винтовка. «Ты куда палишь?» – рявкнула она. «Так а чего делать? Они же все как на ладони, стреляй не хочу», – зло ответил Шилов, и до Альфы донесся новый отзвук выстрела. «А может, он и прав?» – подумала она, и, подав сигнал ищейке, попыталась рвануть в сторону реки. Но вместо бега у нее получился странный прыжок, понесший тело вперед. Складывалось впечатление, что даже сама сила гравитации планеты заметно снизилась, а застывший воздух, сопротивляясь, не дает двигаться с обычной скоростью. Пролетев метров 5, Альфа едва коснулась земли, и ее тело ушло в новый затяжной прыжок. «Болты летят медленно», – озадаченно проговорил Шилов. «Саня, продолжай стрелять. Главное, сам не дергайся. Я скоро подойду», – предупредила Альфа, при этом с интересом следя, как во время очередного прыжка от нее разлетаются застывшие дождевые капли, словно превратившиеся в кусочки стекла. «Похоже, нас накрыла какая-то новая временная аномалия. Надо покопаться в систему прерывателя. Может, это опять он чудит?» Уже добравшись до покрытого железобетонными плитами берега реки, Альфа смело бросилась в воду и через пару секунд спокойно от нее оттолкнулась ногой. «О, да ты теперь и по воде ходить умеешь!» – удивленно пробормотал Шилов, видимо, увидевший ее из окна. «Да ладно, жить захочешь и не так раскорячишься», – отмахнулась Альфа, при этом все же заметив, что в отличие от твердой поверхности земли, вода немного пружинит. Выходит, если она сейчас остановится, то скорее всего начнет медленно погружаться, и тогда выбраться станет проблематично. На середине всклокоченной от застывшего дождя реки она едва не проверила это на собственной шкуре, споткнувшись на бугорке, в который превратилась небольшая волна. К тому же в этот самый момент в ушах раздался чужой голос. «Эта аномалия вас накрыла из-за меня», – объяснил мужчина, и Альфа неожиданно узнала голос капитана ВДВ, охранявшего подземный комплекс. «Но как?» – спросила она, сумев в последний момент выровнять траекторию движения, не упав в воду. «Да это все наш академик со своими экспериментами», – раздраженно проговорил Сухов. «Настроил браслетик, сказал, что это какой-то артефактный стабилизатор, и заставил выйти наружу из временного пузыря». «Да не может быть», – недоверчиво проговорил Шилов. «Я думал, что тебе сюда нельзя». «Я тоже думал, что нельзя. Но оказывается, ненадолго можно. Я, собственно, зачем вылез? Первая новость для тебя. У нас там, сразу после твоего ухода, снова время скакнуло на месяц. Так что извини, Шилов, но тебе своих забрать пока не удастся». Алферов сказал, что временной контур лаборатории стабилизировал их тела с нашим временем, и пока все не разрешится тут, наружу им не ногой. Альфа услышала, как Шилов зло выругался, и в этот момент, наконец, выпрыгнула на берег. «А теперь вести специально для Альфы», – продолжил Сухов. «Все научные термины Алферова я не вспомню. Ну а если короче, то твой серый начал постепенно исчезать из капсулы. Академия говорит, что это вроде не страшно. Просто он постепенно переходит в иное состояние». Услышав обескураживающие новости, Альфа не поняла, огорчаться им или наоборот радоваться. Ведь это значило, что серый ускользает из плена лаборатории, растянутой по временному контуру на целую сотню лет. «Ну а еще я хотел бы узнать, как у вас тут наверху дела? И спросить, надо ли покормить наглого полосатого кота, которому по какой-то причине наплевать на то, что сама река времени вокруг остановилась?» «Лучше покорми проглота, иначе он начнет орать, как резанный», – посоветовал Шилов, и в этот момент Альфа наконец добралась до девятиэтажки. Разогнавшись, она сильно оттолкнулась от поверхности асфальтной велодорожки и, подлетев вверх, пробила своим телом окно третьего этажа, при этом разлетевшаяся буквально в мелкую пыль. Выскочив из большой комнаты, она врезалась в покрытую обоями стену и внезапно почувствовала, как та треснула и немного прогнулась от удара. При аномальном токе времени такое могло произойти только если бы она весила не менее 5-6 тонн. Прыгнув к ведущей в подъезд запертой двери, она уже смело впечатала ее ногой и увидела, как выгнувшийся кусок железа выскочил из проема вместе с коробкой и полетел по лестнице. Затем Альфа повернула налево и понеслась вверх по лестнице, при этом пытаясь удерживать скачущее через пролеты тело с помощью перил. «Так что, я так и не услышал, как у вас тут дела?» – нетерпеливо переспросил капитан ВДВ. «До твоего появления были совсем херовыми, а теперь я, кажется, кое-что придумала. А не знаешь, как там дела у наших диверсантов?» «Серый все сделает, просто ему надо немного времени», – уверенно заявила Альфа, в этот момент уже залетевшая на девятый. «Ну, надеюсь», – пробурчал Сухов. «А еще недавно пообщалась с твоим отцом». «Это как?» – удивленно спросил он. «Да так, все по делу. Пришлось совместно решать проблему с космической группировкой Альянса». «Ну и как он?» «Воюет». «Ясно. Ну все, время вышло. Мне пора вниз. Иначе, как сказал академик, может произойти большой бабах». Тем временем Альфа залетела в распахнутую квартиру на девятом и, остановившись возле светящегося прерывателя, активировала силовую катану. И, кстати, передай Алферову женой, что нам в космосе помогла их младшая дочь Анна. В ответ она не услышала ни слова. Но стоило ей решить, что Сухов вышел из зоны действия передатчика, в эфире снова раздался его голос. «Ты что-то путаешь, я точно знаю. У академика Алферова с женой нет никакой младшей дочери. У них два пацана-близнеца». После этих слов связь оборвалась. Альфа переглянулась с Шиловым. «Не понял», – недоуменно проговорил он. «Если дочки у академика нет, то кто же нам тогда помогал в космосе?» «Если выживем, узнаем», – сказала Альфа, уже переставшая чему-либо удивляться. «Ну а что ты задумала?» – спросил Шилов и посмотрел на искрящийся клинок, занесенный над трофейным прибором. «Будем лепить второй шанс», – решительно проговорила Альфа, и как только время вернулось в прежнее колею, воткнула клинок точно в рану, по-прежнему зиявшую в прозрачном корпусе. Интерлюдия 3. Выбор. Несмотря на то, что командующий обороной московского сектора генерал армии Андрей Федорович Сухов находился глубоко под землей, он видел лучше всех полную картину происходящего наверху. Многоуровневый бункер командного центра располагался на 200 метров ниже используемых военными станций метро и подконтрольного спецслужбам расконсервированного метро-2. На уровень выше, в индивидуальных капсулах, сидели 500 офицеров-операторов, удаленно управляющих всевозможной военной техникой, начиная от полуавтоматических систем ПВО и заканчивая летающими дронами различного предназначения и гусеничными танкетками, помогающими отражать атаки противника на подступах к городу. Еще 50 штабных операторов разместились на уровень ниже. В их головах были установлены специальные импланты, позволяющие создавать информационное поле вокруг себя. Они собирали информацию со спутников, оперативные сводки и доклады, сыпавшиеся от принимавших в боестолкновениях подразделений. Ежесекунда по линиям связи приходили тысячи цифровых файлов, считанных с индивидуальных устройств видео и аудиофиксации, стоявших в шлемах воюющих бойцов и на бронетехнике. Вся эта информация закачивалась в огромную базу данных, где ее обрабатывали мощнейшие суперкомпьютеры. Таким образом, все разрозненные крупицы связывались между собой, создавая общую картину происходящего в московском секторе. Все 4 железобетонные стены вокруг командного пункта генерала Сухова занимали огромные голографические экраны, на которых бесперебойно транслировались спроецированные компьютером схемы и карты, отображающие положение дел в режиме реального времени. Прямо сейчас генерал мог узнать точное местоположение не только единицы техники, но и любого бойца на выбор. Координаты находящегося в зоне видимости противника тоже отображались. Это позволяло производить реальную оценку возможностей подразделений и действовать более эффективно. «Подполковник Строев, не увлекайся. Расширь плацдарм на 2 квартала и начинай организовывать новую линию обороны», – приказал Сухов, увидев, что пошедшие в контратаку танкисты продвинулись слишком глубоко и оторвались от зоны прикрытия истребителями ВКС и установками ПВО. «Товарищ генерал, они уже бегут!» – эмоционально выпалил разгоряченный боем молодой подполковник. «Еще 2 километра, и я смогу выйти на границу 4-го транспортного кольца!» «Не бегут они, а перестраиваются!» – строго поправил генерал, выполняя приказ. «Мне твои танки нужны в строю, а не горящими на трассе». «Так точно, выполняю», – ответил подполковник Строев, и Сухов увидел, как танковые клинья повернули в стороны, начав расширять отбитый плацдарм. Посмотрев на постоянно обновляющийся чат боевых потерь, генерал недовольно поморщился, и лишь 2-й чат с потерями противника не дал ему пасть духом. «Артиллерия! Квадрат Б-32! Чего спите?» – раздраженно рявкнул он, мгновенно переключившись на другой канал. «Товарищ генерал, перемещаем батареи САУ согласно расписанному плану смены позиций», – мгновенно ответил майор-артиллерист. «Давай разворачивай свои 2 стволки и бей по координатам корректировщиков. Сейчас это важнее». Отдав очередной приказ, генерал вошел в эфир операторов генштаба, управляющих тонким механизмом боевого слаживания между отдельными подразделениями и разными родами войск. При этом кресло начало медленно вращаться по часовой стрелке, в очередной раз показывая общую картину. Внезапно один из экранов потух, и на месте карты Москвы появилось озабоченное лицо президента РФ, а с ним лица двух десятков генералов и адмиралов, командующих наиболее важными секторами. «Генерал Сухов, как у вас дела?» – сходу спросил глава государства. Если честно, то раньше Сухов не особо верил в нового президента, занявшего это место 2,5 года назад в результате смещения Госдумой прошлого лидера государства. Но после того, как он посмотрел на действия политика в критической ситуации, его мнение начало меняться. Продвижение всех 12 бронированных клиньев противника остановлено по всем направлениям. Одно из крупных бронетанковых соединений Альянса почти полностью уничтожено. Еще 5 хорошенько получили по зубам и отступили. Оставшиеся 6 далеко не продвинулись, но занятые позиции удерживают. «Ваши прогнозы?» – поинтересовался президент. «После уничтожения космической группировки Альянса и еще пару подобных приступов мы точно отобьем, но авиации и ПВО лишимся почти полностью. Затем остатками подразделений придется спускаться в метро. Там мы продержимся пару недель, но не больше. Положение можно изменить, если нам удастся отключить эти чертовы силовые сферы, не дающие работать дальней авиации и дальнобойной артиллерии», – честно ответил генерал, не собираясь выдавать радужных прогнозов. «Ясно», – раздраженно буркнул президент и сморщился. «Значит, положение дел такое. Калининград практически пал. Питер в кольце блокады. Мурманск держится. Смоленские городские бои. Гарнизон бьется из последних сил. На юге страны дела чуть получше, но в случае падения Крыма все быстро изменится. На Дальнем Востоке происходит нечто подобное». «А как там наши союзнички?» – спросил флотский адмирал, красующийся перебинтованной головой. Именно он сейчас руководил обороной Черноморского побережья. «Нет у нас больше никаких союзничков», – недовольно сказал президент, констатируя факт полной отмороженности оных. «Но сейчас речь не об этом. Надеюсь, вам всем пришло оповещение по секретной линии связи о активации системы «Мертвая рука». Похоже, это единственная работающая ядерная дубина, которая у нас осталась после правления моего предшественника». Договорив, президент долго всматривался в экраны перед собой, видимо, оценивая произведенный эффект. «Политик, что с него взять?» – проговорил Сухов про себя и покачал головой. «Да большинство присутствующих знают про «Мертвую руку» побольше тебя, а некоторые так и лично участвовали в сокрытии данных, дабы при приходе к власти прежнего президента тот ничего не узнал о последней самоубийственной ядерной пуле, припасенной военными на самый крайний для страны случай». Как впоследствии оказалось, тогда заговорщики были правы. Сам генерал отлично знал, что прямо сейчас 400 герметичных, хорошо замаскированных контейнеров размещены на дне Мирового океана в более 30 точках Земли. Совсем недавно по спутниковым каналам связи прошел сигнал, а это значит, что активация системы уже произведена, и если ничего не менять в ее настройках, то через 4 часа контейнера всплывут и выпустят 400 баллистических ракет «Ярс-В2», несущих на себе более 2000 ядерных боеголовок. «Я надеюсь, вы понимаете, что произойдет потом», – скорбно проговорил глава государства. «Весь мир в труху», – констатировал адмирал и зло оскалился, тем самым непроизвольно выказав свое одобрение. «Да, это так», – нехотя согласился глава государства. «Через 4 часа те из нас, кто останется жив, будут наблюдать из бункеров за падением человеческой цивилизации». Сухов хотел прервать пафосные слова президента и сказать, что цивилизация сама довела себя до ручки, но промолчал, отлично понимая, что время для разговоров осталось далеко позади. Если честно, он вообще не понимал, зачем глава государства затеял это внеочередное совещание. Ведь и так все ясно, дело сделано, и обратного пути больше нет. «Я понимаю, что сделанного не отменить, но после ознакомления со специальным описанием, появившимся в системе после активации, я выяснил, что мы можем отложить залп еще на 4 часа. Все, что нужно сделать, это отправить несколько подтвержденных запросов от членов Чрезвычайного Совета Безопасности. Насколько я понял, хватит всего 4 запроса от присутствующих в сети». «Зачем это все?» – неожиданно возмущенно проговорил седобородый генерал авиации, сейчас командующий ВКС Российской Федерации. «Я все обдумал и решил дать вам шанс все решить самим», – тихо сказал президент, и тут генерал Сухов все понял. Похоже, сразу после активации президент осознал, что натворил, а потом пришла запоздалая весть, о уничтожении космической группировки Альянса, и он передумал. Руки генерала непроизвольно сжались в кулаки, и он скрипнул от злости зубами. Как раз он-то знал все протоколы системы наизусть. Если два раза отложить запуск ракет на 4 часа, независимая система сделает запрос на установку нового таймера, который можно будет увеличить хоть до года. «Давайте голосовать», – тут же предложил президент. «Я и министр обороны готовы отложить запуск на 4 часа. Для переноса нам осталось получить всего 2 голоса». Как только он договорил, на панели управления перед генералом появился запрос на ввод личного криптоключа. Судя по задачному выражению лиц присутствующих, у всех остальных на консолях появилось нечто подобное. «Я против», – рявкнул адмирал, командующий обороной Черноморского побережья. «Я тоже», – буркнул генерал авиации. Следом за ним все остальные начали поочередно отвечать отрицательно. А некоторые так и вовсе после этого отключились от онлайн-совещания, тем самым выказывая свое более чем решительное несогласие. Сбой произошел на 10-м голосующем. Начальник тылового снабжения сухопутных войск молча ввел свой криптоключ и отвернулся от экрана. И после этого генерал Сухов неожиданно вспомнил странный разговор, проведенный с некой Альфой, которая смогла за пару часов сделать для обороны страны намного больше, чем многие из проголосовавших. А ведь она намекала на то, что нужно отложить запуск Армагеддона, если это возможно. И еще что-то говорила про исчезнувшего сына, помогавшего Алферму. А что, если это не бред? «Андрей Федорович, вы единственный, кто не голосовал», – нервно напомнил президент, выводя генерала из тяжких раздумий. После этого Сухов-старший посмотрел в сосредоточенные глаза боевых товарищей и занес руку над сенсорным пультом управления. Внезапно пауза затянулась, и он, наконец, взяв себя в руки, всего на миг посмотрев на фотографию некогда большой семьи, затем генерал решительно мазнул пальцем по сенсорному пульту, поднял глаза и расстановкой проговорил: «Я согласен. Весь мир в труху». Глава 42. Цель номер 1. Часть 2. 2021 год. Серый. И все-таки его появление ожидали. Стоило инкассаторскому грузовичку протаранить сетчатые ворота, ведущие на загибающий кусок горной дороги, как по нему с верхотуры заработала пара снайперов, стреляющих из чего-то крупнокалиберного. Тяжелые пули смачно зашлепали по правому борту, крыше и задней части бронированного фургона. Вдавив педаль газа до упора, Серый старался держаться поближе к скалистому склону холма. Слететь с невысокого обрыва, скорее всего, не смертельно, но тающий на глазах эффект неожиданности он потеряет окончательно. А затем ровный участок гравийной дороги кончился. Ему пришлось резко сворачивать вправо, при этом стараясь затормозить прямо посреди лужи, бурлящей от проливного дождя. Во время маневра одна из пуль щелкнула по стеклу пассажирской двери, превратив его в сетку мелких трещин, окружающих мутное пятно на месте попадания. Заехав за поворот, Серый наконец смог визуально оценить то место, куда стремился. Еще 500 метров по мокрой грунтовке вдоль отвесной стены небольшого ущелья, и бронированный грузовичок доберется до большой, совершенно неосвещенной площадки, забитой грутой ржавых вагонеток и не менее ржавых контейнеров. Чуть дальше виднелось жерло входа в древнюю горную выработку. Судя по идущей от входа заросшей деревьями осыпи пустой породы, некогда из шахты вытянули десятки тысяч кубометров внутренностей каменистого холма. Скорее всего, лет 200 назад тут добывали нечто ценное, а после истощения жилы выработку бросили, и лишь во время Второй мировой о ней вспомнили и воспользовались фашисты для постройки бункера. Стоило проскочить еще метров 50, и по инкассаторскому грузовичку снова открыли огонь. На этот раз стрелял минимум один ручной пулемет и десятка-полтора автоматических винтовок. Узкое лобовое стекло начало тут же покрываться частыми метками от попаданий, между которыми заструилась сеть мелких трещин. И так плохая видимость начала с каждым мгновением еще больше ухудшаться, и Серому пришлось рулить, ориентируясь по монитору, показывающему темную дорогу на уровне чуть выше бампера. Это позволило ему вовремя среагировать на стремительно приближающуюся гранату, выпущенную из РПГ. Крутанув рулем влево, Серый дернул ручник, и колеса грузовичка прошлись юзом по краю обрыва. Граната пролетела перед выдающимся вперед бронированным передком и врезалась в скалу, окатив кабину, выбитой взрывом каменной картечью. Через мгновение движок снова взревел. Машина выровнялась и начала стремительно нагонять прежнюю скорость. Во время сумасшедшего галопа по покрытой лужами дороге еще одна РПГ-шная граната прилетела в борт фургона. Но на этот раз Серый не стал реагировать, понадеявшись на бронирование и лишь немного пригнулся в последний момент. Ему повезло. Видимо, между внешним слоем брони и внутренней бронекапсулой имелась композитная прослойка. В результате попадания кумулятивная струя легко прожгла внешний слой и выдохлась, прожигая нечто не сильно горючее. При этом ее остатки ворвались внутрь фургона в виде кучи искр и дюжины капель расплавленного металла. Единственное, что стало после этого проблемой, это дым, начавший окутывать внутренности автомобильного салона. Когда до шлагбаума, перекрывающего въезд на площадку, оставалось метров 100, Серый вскочил с водительского кресла и придавил прикладом пулемета педаль газа. Затем нажал на тумблер, открывающий заднюю створку, и выдернул чеку сразу из трех бундесверовских гранат, примотанных серебристым скотчем, к еще десятку себе подобных. Быстро проскочив по салону бронекапсулы, Серый прижал приклад автомата к плечу и вывалился наружу, при этом успев в последний момент развернуться на 180 градусов. Упав на спину, ушел в боковой перекат, затем вскочил на ноги и быстро побежал вслед несущейся машины, от которой в это время во все стороны сыпались искры от рикошетящихся пуль. И хотя была глубокая без звезд ночь, на темноту и проливной дождь он не полагался, отлично понимая, что у охраняющего объект спецподразделения 100% имеются ПНВ. Держась у каменной стены ущелья, Серый успел пробежать метров 10. Затем проломившая шлагбаум инкассаторская машина проскочила между рядов ржавых вагонеток и врезалась в знакомый внедорожник Гера-майора, преграждавший путь к въезду в шахту. За мгновение до столкновения внутри кабины рванула связка гранат. В результате изрешеченные пулями бронированные дверцы распахнулись, а лобовое стекло вырвалось из проемов и разлетелось на несколько больших кусков. Прошло всего несколько секунд после десантирования, а тактический имплант уже успел определить местоположение минимум 6 живых целей и 2 камер наружного наблюдения. Именно по последним Серый выпустил 2 короткие очереди, затем перевел маркер дополнительного прицела на пулеметчика и выпустил по нему гранату из подствольника. Еще несколько расчетливых очередей, и первый пустой магазин полетел под ноги в лужу. Имплант подсвечивал все новые и новые цели, а Серый молниеносно их обрабатывал автоматическим огнем, при этом успевая дослать очередную гранату в раскрытый приемник гранатомета. Всего за полминуты он расстрелял 3 магазина и, наконец, добрался до крайней вагонетки. Проскочив под примитивной сцепкой, Серый получил пару пуль в грудную пластину бронежилета и, не останавливаясь с неумолимостью киношного терминатора, продолжил подавлять огневые точки противника, жестко проламываясь сквозь выставленный наружу кордон. При этом пули все чаще его доставали, щелкая то по бронежилету, то по титановой каске. Но несмотря на это, он неумолимо впер вперед, при этом расчетливо стараясь, чтобы вагонетки прикрывали хотя бы нижнюю часть корпуса. Имплант подсказывал альтернативные траектории движения и подсвечивал зоны возможного появления врагов, тем самым значительно облегчая работу. Уже пройдя мимо горящих машин, Серый рассчитал местоположение предположительно последнего автоматчика и выпустил длинную очередь по ржавому контейнеру. Бронебойные пули прошли насквозь его стенки, и сквозь шум дождя Серый услышал звук падающего тела. Заскочив за угол, он добил корчившегося в луже спеца и в следующий миг почувствовал вибрацию, идущую прямо от каменистой почвы. Инфракрасные рецепторы в модифицированных глазах тут же вышли на максимальный уровень восприятия, и его ярко засветившиеся красным значки пробили тьму, закрывающую внутренности туннеля. «Мля!» – тут же выплюл Серый и рванул внутрь, пытаясь добраться до закрывающейся створки толстенной гермодвери. Он понимал, что точно не успевает, но несся так, что на мгновение показалось, как будто в его крови снова лошадиная доза экспериментальной боевой химии, способная на несколько секунд раздвинуть границы времени. Но как бы он ни спешил, Серый все равно не успел и замер, как вкопанный всего в 3 метрах от сомкнувшихся гермостворок. Хоровод мыслей пробежал в сознании, лихорадочно перебирающим все возможные и невозможные способы проникнуть внутрь. Взорвать метровой толщины бронированную створку нечем. Найти наверняка имеющийся альтернативный вход попросту не хватит времени. Совсем скоро сюда прибудет кавалерия. Да наверняка в таком количестве, что справиться с ними будет нереально и десятку таких, как я. Закрыв глаза, Серый посмотрел себе под ноги и практически сразу увидел трепыхающуюся искорку, указывающую на наличие в бункере такой близкой, но вместе с тем совершенно недоступной цели. В этот момент ему захотелось завыть в голос, да так протяжно, как это делают голодные волки зимой во время полнолуния. «Надо уходить», — сказал он вслух, тем самым пытаясь себя заставить сдвинуться с места. Но ноги отказались подчиняться. «Бран, уходи!» – зло прорычал он. И в следующий миг перестал слышать шум дождя. С трудом повернувшись, Серый увидел капли воды, висящие за прямоугольным проемом входа в шахту. А следом он узрел туманный силуэт, облаченный в хамелеоновую накидку и занесший раскаленный клинок длинной катаны над неким очень подозрительно выглядевшим прозрачным ящиком. Именно в идущем от лезвия дергающемся отблеске света он разглядел сосредоточенное лицо, едва видимое под армированным капюшоном. «Альфа», – прошептал Серый, не доверяя глазам, и еле расслышал лишь отдаленный отзвук своего голоса. Время замерло. Он не понимал, сколько минут или часов прошло, но продолжал ее звать, несмотря на то, что она его точно не слышала. И когда Серый совсем отчаялся докричаться, ему показалось, что клинок меча начал очень медленно опускаться вниз. «Альфа!» – выкрикнул он еще раз, и в этот момент любимая моргнула и посмотрела ему в глаза. Ее губы тут же зашевелились, а затем до модифицированных ушей Серого донесся отдаленный отзвук ее слов. «Убей его!» – еле-еле разобрал он, а затем катана воткнулась в ящик. После этого закрывшиеся световыми фильтрами глаза зафиксировали ослепляющую вспышку. При этом время на миг нырнуло в нормальное состояние и снова пошло вспять, причем точно так же, как это было пару часов назад в инкассаторском фургоне. Вместе с этим Серый перестал контролировать свое тело, и оно начало самовольно производить все эти движения в обратном порядке. Сначала он повернулся к сомкнутым створкам гермодвери, затем немного постоял и начал от нее удаляться. Причем делая это задом наперед. На 10-м шаге он увидел, как створка начала очень медленно открываться. И буквально завыл от предначертанной временем безысходности. Глава 43. Цель номер 1. Часть 3. 2021 год. Серый. Шаг за шагом он словно в замедленной съемке шел назад, при этом напрочь игнорируя физические законы. Инверсия, как и тогда, в инкассаторской машине полностью захватила частично модифицированный человеческий организм и теперь снова пыталась вытянуть воспоминания из сознания. Выскочив под антидождь, Серый увидел, как грозди водяных капель отрываются от мокрых камней и устремляются вверх. В этот момент он попытался зарычать от злости, но из горла вырвалось лишь невнятные булькающие звуки, сбившие равномерное дыхание. После этого Серый смог себя заставить закрыть глаза и снова посмотреть под ноги. Искорка, обозначающая цель, теперь превратилась во вполне различимый силуэт человека, который, как казалось, смотрел на него. А прямо под целью появилось нечто совершенно новое. Это был сгусток тьмы, похожий на черный водоворот. Он медленно вращался против часовой стрелки и, как казалось, пытался дотянуться до искрящегося силуэта. Но удивиться увиденному Серый не успел, так как внезапно почувствовал, как его левая рука сама по себе извлекла снаряженный магазин из автомата и сунула его в разгрузку, а затем поймала в воздухе пустой, вставив на его место. «Хватит!» – проревел Серый и неимоверным усилием воли заставил себя замереть на месте. В следующий миг он увидел, как лежавшее в луже неподвижное тело задергалось, и из него начали вылетать пули, теперь мелькающие в нескольких сантиметрах от плеча Серого. При этом он явственно увидел, что раны на теле убитого никуда не исчезли. «Значит, я могу все изменить?» Внезапное понимание пришло в голову. И через мгновение Серый смог сделать первый шаг, по направлению к распахнутому зеву темного туннеля. Каждый из последующих шагов давался с трудом, словно сам воздух вокруг превратился в вязкую патоку. Но несмотря на это, хоть и медленно, но он продвигался. И чем сильнее он давил, тем больше чувствовал, что постепенно начинает разгоняться. Вернувшись в туннель, он увидел, что в 20 метрах за первыми распахнутыми гермодверями начали медленно раскрываться вторые. Затем из щели вырвался луч яркого электрического света, нехотя озарившего каменные стены и укрепленные тюбингами своды. Впереди стояли десяток британских командос с автоматами в руках, а прямо за ним виднелся броневичок «Хамви» с крупнокалиберным пулеметом на вертлюге. Все оружие было направлено в туннель, а глаза бойцов смотрели мимо, напрочь не замечая появившегося диверсанта. Серый подавил изначальное желание открыть стрельбу и вместо этого проскользнул мимо сосредоточенных бойцов. И лишь пробегая рядом с приоткрытой дверцей «Хамви», он не сдержался, выдернув гранату из-под сумка и закинул ее внутрь салона. При этом, уже удаляясь, заметил, что опасный кругляш, отлетев всего на десяток сантиметров от его пальцев, завис в воздухе. Обругав себя, Серый рванул вперед по заметно расширяющемуся туннелю. Впрочем, взрыва не последовало. «Экспериментатор хренов!» – пробурчал он себе под нос и начал торопливо осматривать коридоры, уходящие в стороны. Не увидев ничего интересного, двинулся дальше. Еще два десятка шагов, и он проскочил мимо небольшой стоянки с парой небольших грузовиков. А затем замер как вкопанный, увидев то, что находилось дальше. Слева появился длинный ряд прямоугольных стеклопакетов, вделанных в армированную раму. Судя по примерной толщине и титановой сетке внутри, прозрачная преграда была явно бронированной. А такое очередью из автоматической винтовки точно не прошибить. Но Серого заставило остановиться не само наличие бронированного стекла, а то, что он увидел внутри. За первыми стеклопакетами находился командный центр, где возле покрытой мониторами стены стояли два офицера в черной форме и импозантный мужчина в дорогом костюме. Последнего Серый узнал сразу. Это был тот самый агент, сумевший вывести цель с территории Российской Федерации. И это именно он во время погони едва не отправил их столиком на тот свет. «Вот этого бы я точно вывел из игры», – решил Серый, затем получил оценку от импланта о вандалостойкости прозрачной преграды и разочарованно покачал головой. Проскочив еще десяток метров, он увидел следующее помещение, но тут даже притормаживать не стал. За голубоватым стеклом находился отлично оборудованный медпункт, очень смахивающий на настоящую операционную. На одном из двух столов лежало неподвижное тело наемника, видимо, раненого во время произошедшей в городе перестрелки. Причем его бок был разрезан скальпелем и не зашит, а голову накрывала окровавленная простынь. Это ясно показывало, что он не выжил. На втором столе лежала полностью обнаженная девушка. Судя по валяющимся на полу кускам окровавленного камуфляжа и чересчур развитой мускулатуре, это была та самая Наташа, совсем недавно показывающая план фейковой операции. Над ней колдовал хмурый военный медик с красным крестом на шевроне. Ему ассистировала высокая, соблазнительно выглядевшая особа, почему-то щеголявшая в красных туфлях и очень коротком халатике. А в метре от операционного стола стоял сам гермайор с застывшим выражением недоумения на забрызганном кровью лице. «Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе», – зло проворчал Серый, глядя на старшего предавших наемников. Проскочив мимо, Серый пробежал еще полсотни шагов и притормозил перед развилкой туннеля. В тот же миг имплант вывел перед глазами трехмерный план бункера, ранее показанный наемниками, и сделал он это не зря. Умный нейропроцессор полностью сопоставил габариты и выдал вердикт, что план полностью совпадает. Коротко взглянув на схему, Серый свернул налево и на пару секунд закрыл глаза. Трехмерный чертеж тут же наложился на замершую фигурку человека, находившегося на 30 метров ниже. Выходило, что сейчас он под самым нижним уровнем. Имплант тут же все просчитал и дорисовал примерную конфигурацию еще одного уровня. А затем построил оптимальный маршрут проникновения. Серый не знал, насколько затянется временная инверсия, и поэтому постарался еще сильнее ускориться. Пробежав метров 30, он обнаружил первое несоответствие с планом. В тупике должна была располагаться дверь, ведущая к лестничному спуску, но вместо нее имелась небольшая площадка со стоящим погрузчиком и мощные створки грузового лифта в каменном проеме. Понимая, что внутрь шахты проникнуть практически невозможно, он раздраженно рыкнул и, чувствуя подкатывающее отчаяние, с разгону врубился плечом в одну из закрытых створок. Как ни странно, но весящее вместе с амуницией 70 кг тело одним ударом выгнуло металлический лист и сходу проломилось внутрь вертикальной шахты. В свете тусклых фонарей Серый успел разглядеть ровные стены и полетел вниз. Имплант тут же вычислил скорость падения и выдал результат, указывающий, что она меньше в 2 раза по сравнению с обычной. В школе диверсантов, да и потом, Серому не раз приходилось десантироваться с самолетов и вертолетов, при этом до последнего не выпуская парашют. Вот и сейчас он успел сгруппироваться и принял правильное положение тела, стараясь держаться между тросом и одной из стенок. Лишь за несколько метров до падения на открытую платформу Серый крутанулся и схватился рукой за толстый трос. После этого тело рвануло, и он смог приземлиться на ноги. Оказавшись внизу, снова закрыл глаза и увидел фигуру человека на расстоянии 50 метров. При этом ему снова показалось, что человек за ним следит. Штык-нож тут же выпрыгнул из ножен и воткнулся между сомкнутых створок. Наполовину синтетические мышцы напряглись до предела, и лезвие провернулось, приоткрыв узенькую щель. Пальцы проникли внутрь и потянули створки в разные стороны. При этом Серый заметил, что на металле остаются неглубокие вмятины. Проломив плечом лифт, он лишь удивился, а теперь воочию убедился, что действие наперекор инверсии значительно увеличил возможности организма. Откинув несвоевременные мысли, он выскочил наружу и наконец вспомнил, что в автомате пустой магазин. Перезарядил его и быстро осмотрел еще одну погрузочную площадку. При этом он успел заметить еще одну лифтовую шахту, видимо уходящую еще глубже. Затем глаза обнаружили первое визуальное подтверждение того, что он на правильном пути. На одной из стен, прямо под облупившейся побелкой, виднелся имперский орел 3-го рейха со свастикой и неразборчивой надписью, намалеванной готическим шрифтом. Имплант подсказывал нужную траекторию движения по ведущему к цели маршруту, и Серый понесся вперед, уже предвкушая скорую встречу с целью. Сейчас ему было все равно на то, что будет потом. Главное, он должен выполнить задание Альфы и устранить проблему. А вдруг это то самое? И уничтожение всего лишь одного врага даст нужный результат? Спросил он сам себя, и тысячи образов, стоявших в руинах городов, и груд скелетов замельтешили перед глазами. Но все они растворились в тот момент, когда Серый выскочил в галерею, ведущую именно туда, куда надо. Здесь он снова встретил людей. Молодая девушка в камуфляже пятилась назад, таща за собой тележку. А прямо за ней задним ходом шагал здоровенный боец британского спецназа в черной разгрузке и с кобурой на поясе. После того, как Серый рассмотрел, куда они топают, с облегчением выдохнул. Судя по маршруту движения и посуде на тележке, в то время, как он только подъезжал на инкассаторской машине к шахте, эти двое вышли через серьезно выглядевшие гермоворота, за которыми и находилась цель. Инверсия снова помогла. Серому пришлось немного подождать, затем парочка проникла через открывшуюся створку, и он заскочил следом. Внутри находились еще 4 полностью экипированных вооруженных до зубов командос, которые с тревогой разглядывали моргающие мигалки, периодически сверкающие на стенах галереи. Причем, как заметил Серый, уши всех присутствующих закрывали одинаковые глухие наушники, выглядевшие в данных обстоятельствах совершенно неуместно. Один из спецов сначала нажал на большую кнопку, расположившуюся на стене, а затем приложил ладонь к сенсору, после этого створка начала медленно закрываться. В этот момент сердце Серого дрогнуло, и он подумал, что всем присутствующим умирать не обязательно. Одним движением он уложил девушку на тележку и толкнул ее в закрывающийся проход. И за эту мимолетную слабость он едва не поплатился. Как только тележка выкатилась наружу, время вернулось в нормальное состояние. И Серый оказался в окружении оживших командос. Выпустив длинную винтовку, он выхватил пистолеты. Эффект неожиданности сработал на все 100. Так что судьба 5 врагов была предрешена. Как только последнее тело упало на забрызганный кровью бетонный пол, Серый произвел серию контрольных выстрелов и решительно направился к единственной стальной двери. Перезарядив пистолеты, он осмотрел монолитное полотно. При этом не заметил никакого намека на замочную скважину или электронную панель. «И как же тебя вскрывать?» – проговорил Серый, а буквально через секунду дверь распахнулась сама. Ученый стоял в проеме и вполне смело смотрел прямо Серому в глаза. «Наконец-то вы до меня добрались», – проговорил он, посмотрев через плечо Серого на тело убитых. В этот момент тот почувствовал легкое разочарование и направил пистолеты в голову и тело ученого. «А это правда, что в результате ваших действий война была отсрочена на целых 3 года?» – совершенно неожиданно спросил он. И в этот миг Серый ощутил нечто странное. Глава 44. Один на один с врагом. 2021 год. Серый Митчелл. В ответ на вопрос ученого Серый кивнул и по какой-то необъяснимой причине не стал стрелять, при этом почувствовав, что в душе колеблется. Видимо, это, как всегда, не вовремя проявилось злотворное влияние долгих разговоров с Северским. «Значит, скорее всего, они живы», – прошептал Митчелл себе под нос. Затем снова посмотрел в глаза своего убийцы и неожиданно предложил. «Давайте немного поговорим. Уверяю вас, вы все равно успеете сделать то, зачем сюда пришли». «Руки за голову!» – в ответ рявкнул Серый. «Повернись! 2 шага назад, на колени, лоб в стену, ступни скрестить!» Все приказы ученый выполнял беспрекословно, позволив скрутить ноги и руки пластиковыми хомутами. А уже лежа на бетонном полу, он следил, как кажущийся еще подростком парень сначала проверил его обиталище, а затем методично расстрелял все камеры наблюдения, причем не пропустив даже те, что очень хорошо спрятаны. После этого он вернулся к запертой створке гермоворот, умело вскрыл кожух в углу и перерезал кабель, идущий к электроприводу, отпирающему мощные запоры. Проделав все необходимые процедуры, Серый вернулся, одним движением поставил Митчелла на колени и приставил ствол пистолета к его затылку. «Почему я должен с тобой разговаривать?» – прошептал он ученому прямо на ухо. «Ну, хотя бы для того, чтобы понять, зачем я сам открыл эту чертову дверь, и почему я потребовал, чтобы мне принесли еду за час до твоего появления? Как оказалось, я все рассчитал верно». «Это бред. Ты просто тянешь время». «Нет. Я знаю, ты видел меня сквозь стены на любом расстоянии и чувствовал мой ответный взгляд». «Сейчас они нас слышат», – проговорил Серый и указал стволом пистолета на разбитый глазок ближайшей камеры. «Должны бы, но только не сейчас. Что-что, но системы видеонаблюдения и прослушку я вырубать умею». После этих слов Серый напрягся, врубил инфракрасное зрение на всю и внимательно осмотрел все стены. При этом ничего подозрительного, как ни старался, не заметил. «Говори, гад, у тебя пара минут». «Я хочу предложить сотрудничество», – скороговоркой начал Митчелл, и Серый зло оскалился. «Мертвец предлагает сотрудничество тому, кто через несколько минут тоже умрет», – проговорил он и снова приставил пистолет к черепу ученого. «Пока умирать не обязательно. Вы модифицированный, и вас не просто так отобрали на роль хронопутешественника. Я знаю, вы способны проанализировать ситуацию и понять, что это не выход». В этот миг Серому очень захотелось нажать на спусковой крючок и все закончить. Но он сдержался. «Меня вполне устроит то, что произойдет через пару минут. Разменять ферзя на пешку, дабы на пустой доске остался единственный король. Почему бы и нет? Боюсь, вы забываете, что я по глупости успел очень многое рассказать тем, кто меня нашел. И я боюсь, что скоро на этом поле появятся новые пешки, стремящиеся стать ферзями. Каково тогда придется вашему одинокому королю? Так что не лучше ли будет, если оба ферзя останутся, а один из них примет вашу сторону?» На пару секунд Серый задумался. Сознание и тактический имплант хором вопили и требовали в грош не ставить слова ученого. Но подсознание почему-то шептало, что к ним стоит прислушаться. «Ты же враг. Зачем тебе нам помогать?» «Да, я точно пока не друг. Но это не значит, что я не могу проанализировать ситуацию и прийти к определенным выводам. Та сторона, на которой я оказался, тащит всех к краю пропасти, за которой лежит лишь крах нашей цивилизации. Скажу честно, я пытался искоренить вас как причину, но теперь осознал, как ошибался. Причина кризиса вовсе не в вас». «Откуда же такие выводы?» «Это простейшие физические законы. Любое действие влечет за собой адекватное противодействие. В первом варианте реальности вы проиграли войну, но в результате манипуляций с прошлым смогли создать менее устраивающий меня вариант реальности. В результате я потерял всех близких. Я попытался этому сопротивляться, но проиграл. И как это ни парадоксально, но вместе с тем и выиграл. В этой реальности вся моя семья дожила до 2045 года. И теперь я пришел к выводу, что если бы вы даже не изменили первый вариант реальности, то наверняка существовал некий неучтенный фактор, который бы все равно вогнал цивилизацию в каменный век. Если вы о чем-то подобном знаете, то можете это легко подтвердить. Серый тут же вспомнил о системе ядерного удара возмездия «Мертвая рука», которая способна наказать врагов во всех вариантах реальности. «Да, такой неучтенный фактор существует», — вынужденно согласился он. «Вот-вот, я же чувствовал. В моем уравнении все время чего-то не хватало. А теперь все стало на свои места. Боюсь, что решение проблем силовыми методами лишь ускорит процесс уничтожения нашей планеты». В этот миг Серый снова вспомнил Северского, который при каждом удобном случае постоянно твердил нечто подобное. А в это время по гермоворотам ударили чем-то металлическим, и эхо прокатилось по небольшому туннелю. Это значило, что хозяева бункера очухались и теперь находятся прямо за ними. Подняв Митчелла с колен, Серый затащил его в большую заставленную оборудованием комнату и толкнул в кожаное кресло. «И чего же ты хочешь? Жить?» «Если честно, то после попадания в прошлое моя жизнь интересует меня в последнюю очередь. Если бы я был уверен, что смерть решит все проблемы, то сам нашел бы способ ее принять». Серый слышал о специальных чипах, вставленных в глазные импланты. Они обрабатывали медицинские показания, мимику и тембр голоса собеседника, действуя как очень точный детектор лжи. Ему такой приблуды в модифицированное тело не вспоставили. Но несмотря на это, он чувствовал, что ученый говорит правду. Со стороны гермоворот послышался скрежет и серия мощных ударов. «Решайтесь», — проговорил Митчелл и посмотрел на направленный прямо в лоб ствол пистолета. «Откуда ты знаешь о том, что происходит сейчас и в будущем?» — спросил Серый. «После переноса я каждую ночь вижу вполне реальные сны. Несколько раз видел тебя и молодого ученого, проникшего в 2021 год. Видел установку квантового переноса и ее создателя. Похоже, он заперт во временной аномалии, причем практически в такой же лаборатории, которой я руководил. Также я вижу модифицированную, которой я проиграл, ее раздражительного напарника. А еще я вижу молодую девушку в космосе. Похоже, ей досталось больше всех. Из-за отрывочных сведений я до конца не понял, как это все связано, но кое-что разгадал». «И что же ты разгадал?» «Похоже, все мы попали в цепь событий, спровоцированных извне. Источник – это, по всей видимости, сигнал, пойманный в Москве. Я уверен, что та информация, которую он транслирует, не предназначена для нашего временного потока. А это значит, что существует некая внешняя сила, инспирировавшая все происходящие события». «Очень глубоко копаешь», — проговорил Серый, и в этот момент, когда ученый хотел ответить, вокруг потух свет, а со стороны гермоворот послышалось приглушенное шипение. Посмотрев на стальную преграду, Серый увидел, как один из участков начал быстро нагреваться. Прошло несколько секунд, и там появилась раскаленная точка. Около минуты область нагрева медленно росла, а когда в ее центре образовался белый участок, из него с сильным шипением вырвался целый гейзер ярких искр. «Похоже, минут 10-15, и они прорвутся», — подумал Серый, затем прикрыл массивную створку двери, включил фонарик на разгрузке и снова посмотрел на ученого. «Так, и что ты там еще хотел мне рассказать?» «Я уверен, нами кто-то манипулирует извне. Надо понять, что это за сила, и попытаться ей что-то противопоставить». Видимо, увидев скепсис в глазах Серого, ученый сморщился и эмоционально продолжил. «Да подумайте сами. Если мы уже сейчас смогли развязать настоящую хроновойну с использованием меняющих реальность временных волн, мы полезли в реку времени, словно слон в посудную лавку, и пытаемся там хозяйничать. Не кажется ли вам, что в будущем подобные технологии будут только развиваться? А если это так, то почему никто не вмешивается в нашу временную возню и все не остановит?» Серый на полминуты задумался, а затем перестал целиться между глаз ученого и опустил пистолет. «Значит, ты думаешь, что там все закончилось очень хреново и больше некому вмешиваться?» Митчелл в ответ тут же часто закивал. «Очень прискорбно, но, скорее всего, это именно так. И теперь нам надо выяснить. Те, кто подают сигнал, они пытаются все исправить или, наоборот, ускоряют пришествие Армагеддона. Кстати, у меня уже есть одна зацепка. Сигнал явно транслируется из будущего, либо из некого параллельного слоя реальности. Еще до начала событий я работал с расшифрованными участками криптокода, украденными из России. А после возникновения временной аномалии почти 6 лет провел внутри лаборатории, создавая приборы, способные, как я надеялся, вас остановить. Так вот, за эти годы я, кажется, напал на след из хлебных крошек, способных нас привести туда, куда нужно». 6 лет? — с сомнением переспросил Серый и выглянул в окутанное искрами чрево туннеля. Увидев, что разрез увеличился сантиметров на 30, он тут же вернулся. «Да, мне еще повезло», — печально проговорил Митчелл. «Когда я последний раз проник в хронопузырь, окружающий центр обслуживания реакторной установки холодного синтеза, все мои коллеги очень постарели. Снаружи прошло всего несколько дней, а внутри почти 15 лет. Скорее всего, в данный момент они уже умерли от старости». «Туда им и дорога», – зло подумал Серый, вспомнив, что Альфа едва не погибла после встречи с прибором, созданным заокеанским ученым, но вслух сказал нечто совершенно иное. «А если все это полная туфта? И в будущем просто решили не вмешиваться в наши разборки. Значит, нам дают шанс самостоятельно выбрать свой путь», – проговорил Серый и снова поднял пистолет. «Или же их дела совсем плохие, и вмешиваться просто некому», – возразил ученый. «Но это не отменяет тот факт, что мы по-прежнему враги», – парировал Серый. «А так ли это?» – спросил Митчелл. «Что бы ни делал Альянс демократических стран, становится только хуже. Лучше бы он никогда не нападал на вашу страну. В последнюю минуту пребывания на той стороне я видел воочию тень Армагеддона и очень рад, что он пока не воплотился в реальности. Так что если говорить на чистоту, то в будущем у нас нет другого варианта, нежели работать совместно, ибо дальнейшее противостояние контрпродуктивно». Выслушав ученого, Серый заскрипел зубами от злости и вспомнил тот вариант будущего, в котором он так много пережил, терял друзей, воевал и встретил Альфу. Перед глазами замелькали реальные образы смертей и разрушений, преследующие его в кошмарных снах. Дабы прямо сейчас сгоряча не пристрелить ученого, он снова выглянул в туннель и увидел, что неровный овал на 3/4 вырезан. Закрыв стальную дверь, он снова посмотрел на Митчелла. «Значит, ты предлагаешь заключить перемирие? Скорее, союз. Только объединившись, мы сможем помочь друг другу выбраться отсюда. А потом, возможно, все изменить», – напряженно проговорил ученый. «В подтверждение своих слов я прошу тебя кое-что сделать. Положи мне руку на голову, а потом закрой глаза и посмотри себе под ноги». Несмотря на то, что он говорил, в этот момент Серый уже все решил. Но, однако, не стал отвергать последнюю просьбу Митчелла. Сняв кевларовую перчатку, он положил руку на его голову и, закрыв глаза, посмотрел себе под ноги. То, что он увидел, удивило. Тот черный водоворот, который он видел ранее, реально существовал. Только теперь он был заключен в подрагивающий пузырь и находился метров на 50 ниже. «Что это?» – спросил Серый. «Долго объяснять, но если вкратце, то через 21 год на этом месте будет построен один из экспериментальных реакторов холодного синтеза». «А почему я вижу аномалию уже сейчас?» «После первого квантового проникновения в прошлое все существующие реакторы холодного синтеза по какой-то пока необъяснимой причине вошли в симбиоз, и их окружили хронопузыри, растянутые по реке времени на сотни лет. В свое время я примерно рассчитал период. Получается, пузырь растягивает сгусток реальности не менее чем на 174 года. Причем заходит даже в будущее. Я знал, что на территории Польши британцы построили реактор и запустили его в 2041 году. А после того, как решили действовать автономно, попросили моего куратора организовать именно здесь исследовательский центр». «Значит, именно через этот хронопузырь ты хочешь слинять», – догадался Серый, и в этот момент шипение резака прекратилось. Митчелл в ответ быстро кивнул и с тревогой посмотрел на дверь. В голове Серого завертелся хоровод мыслей. Затем из глубины сознания всплыл однозначный приказ Альфы. «Ты должен его убить, Серенький, это очень важно». Чувствительные уши уловили скрежет полуметрового стального бруска, выталкиваемая из прорезанных насквозь гермоворот. «Прошу, поверь мне», — проговорил Митчелл. Серый снова направил на него пистолет и приоткрыл стальную дверцу. Он увидел, как раскаленный до красна брусок с грохотом выпал наружу, следом внутрь проникли 4 или 5 лазерных лучей. «Отличная позиция», — прошептал парень вслух и поморщился. Затем решительно распахнул дверь и развернул кресло ученого так, чтобы его было видно хорошо. В тот же миг в тело Митчелла ударили лучи нескольких мощных фонарей, и Серому показалось, что в отблеске их света он видит недовольное лицо Альфы. «Прости, родная. Может, попозже исполню». Извиняясь, проговорил парень и откинул пистолет в угол комнаты, а затем туда же полетел второй пистолет, штык-нож и автоматическая винтовка. Затем расстегнулись карабины, и на пол упала каска, разгрузка и бронежилет. Затем Серый поймал напряженно одобряющий взгляд ученого, скрежетнул зубами и, отвернувшись к стенке, опустился на колени. Интерлюдия 4. Координатор. Пси-активная панель опуталась призрачным свечением. И через мгновение в информационном поле шарообразного хронатория материализовалась фигура, лишь отдаленно походившая на человеческую. Член высшего круга совета координаторов сделал вид, что этого не заметил, и некоторое время продолжал изучать разветвленную сеть корневой системы гигантского древа. При этом он тщательно перебирал многочисленные энергетические структуры, оплетающие каждый сегмент, словно пучки электрических проводов. Наконец, оторвав взгляд от голограммы нижней части ветвистого древа, координатор с недовольством посмотрел на человекообразный аватар из скина помощника, посмевшего по какой-то причине его побеспокоить. «Что тебе?» – раздраженно рявкнул он и, не дожидаясь ответа, продолжил изучать многократно увеличенную схему очередного сегмента, вмиг занявшую безвоздушное пространство, окружающее хронаторий со всех сторон. Искин-аналитик номер SA-542-900-665 обнаружил и внес в реестр артефактную аномалию. После короткого пояснения помощника в информационном поле появился стандартный шарообразный аватар рядового искина. «Какой тип аномалии?» – спросил координатор, ни на мгновение не прервав сканирование древнего сегмента. «Временные спонтанные проявления низшего уровня», – отчеканил искин-помощник. «Сколько зарегистрированных выбросов?» «Пока 2, но аналитик предрекает, что совсем скоро произойдет 3. Как он утверждает, за ним может последовать каскадная цепь мощных выбросов, от которых может пострадать вся ветвь, а возможно и сегмент древа». Тонкие брови координатора поднялись вверх, а идеально вычерченное лицо мигом повернулось в сторону искрящегося шара. Среагировав на негативное пси-воздействие, аватар аналитика сжался в 2 раза и перестал нетерпеливо искрить. «Какой сектор?» – прорычал координатор. Искин-помощник тут же скинул точные координаты, и хозяин хронатория всего на миг высветил все ветвистое древо, заполонившее собой многокилометровое пространство, окружающее шар, левитирующий над кипящей магмой. Несколько пасов руками, и перед взором предстала короткая периферийная веточка, венчаемая парой невзрачных аномалий. «Ты же знаешь протокол», – начал координатор, на ходу заводясь от раздражения. «Один выброс – это природное явление или спонтанный временной сдвиг. Второй выброс – это сбой темпорального поля реки времени, либо откат, пришедший после первого выброса. И только третий выброс подряд фиксируется сетью искинов-аналитиков. После этого данные отправляются в Нимбус. К члену Совета координаторов следует обращаться только в случае фиксации серии спонтанных выбросов». Последние слова хозяин хронатория едва не проорал, вогнав аватар аналитика в виброрежим. «Ты провел тесты всех систем этой думающей железки? Это дефект или аномалия его развития?» – спросил раздраженный координатор. «Никаких дефектов не обнаружено». «Тогда почему аналитик дал запрос напрямую мне, а не в сеть Нимбуса? Это же явное нарушение протокола». В связи с чрезвычайно малым отрезками времени, прошедшими между выбросами, он посчитал, что запрос надо делать напрямую тому, кто кто в состоянии все исправить. Когда, по его прогнозу, должен состояться третий выброс? 2 секунды назад, по эталонному времени, образцовой версии реальности. «И где же он?» – гневно прорычал координатор и указал тонким пальцем на очень короткую, словно обрубленную ветвь, на конце которой мерцали 2 едва заметные точки. «Значит, ошибка допущена, и прогноз в корне неверен». Аналитик утверждает, что нечто необъяснимое помешало спонтанному делению отражений, почти спокойно сообщил помощник. Но удивленный координатор заметил, что несмотря на кажущуюся невозмутимость, его аватар стал полупрозрачным. «Что? Псиактивное воздействие?» – выпалил он. «Да нет, этого не может быть! Сектор находится на практически максимальном удалении от зон влияния хаоса, и там не могут проявиться источники такой силы». Аналитик утверждает обратное. «Все, мне это надоело», – рявкнул координатор. «Аналитика на перезагрузку с полным обнулением». Но несколько раз проведенные тесты указывают на его полную профпригодность, попытался возразить помощник, но хозяин хронатория прервал его одним движением брови. «Сеть Нимбуса требует четкого соблюдения всех протоколов, ибо любое необдуманное вторжение в зону аномального выброса может привести к непредсказуемым последствиям для всего древа отражений». Закончив эмоциональную лекцию, координатор щелкнул пальцами, и оба аватара и скинов исчезли из информационного поля. Через пару секунд он вернулся к плановому сканированию корневых секторов, но уже через минуту не сдержался и зло выругался на древнем наречии, давно не существующего языка. Затем он вернул голографическую модель короткого отростка с мерцавшими на кончике аномалиями и, максимально увеличив, просканировал вновь созданное отражение реальности. Не найдя ничего необычного, он хотел все свернуть, но вместо этого раскрыл окно мгновенного вызова и посмотрел в глаза человека, чье лицо покрывало печать неизлечимых шрамов. «Изучить выбросы и лично доложить мне. В случае обнаружения псиактивного образца изъять и доставить на мой остров». Отдав приказы, координатор невольно сморщился от омерзения, которое испытывал каждый раз, когда видел кого-то из уничтоженной фракции охотников. Конец третьей книги. Текст читал Гридень. Спасибо, что прослушали эту книгу в моем исполнении. Всего вам доброго!